Джеймс Блиш. Поверхностное натяжение. Пролог. Доктор Шавье надолго замер над микроскопом, оставив Лавентуре одно занятие – созерцать безжизненные виды планеты Гидрот. «Уж точнее было бы сказать, – подумал пилот, – не виды, а воды». Еще из космоса они заметили, что новый мир – это по существу малюсенький треугольный материк посреди бесконечного океана. Да, и материк, как выяснилось, представляет собой почти сплошное болото. Остов разбитого корабля лежал поперек единственного скального выступа, какой нашелся на всей планете. Вершина выступа вознеслась над уровнем моря на умопомрачительную высоту – 21 фут. С такой высоты Лавентура мог окинуть взглядом плоскую чашу грязи, простирающуюся до самого горизонта на добрые 40 миль. Красноватый свет звезды Тау-Кита, дробясь в тысячах озер за пруд луж и лужиц, заставлял мокрую равнину искриться, словно ее сложили из драгоценных камней. «Будь я религиозен», — заметил вдруг пилот, — «я бы решил, что это божественное возмездие». «Хм», — отозвался Шавье, — «так и чудится, что нас покарали за... кажется, это называлось гордыня». «За нашу спесь, амбицию, самонадеянность...» «Гордыня?» — переспросил Шавье, наконец подняв голову. «Да ну, что-то меня в данный момент отнюдь не распирает от гордости. А вас?» «Да, хвастаться своим искусством посадки я, пожалуй, не стану», — признал Лавентура. «Но я, собственно, не то имел в виду. Зачем мы вообще полезли сюда? Разве не самонадеянность воображать, что можно расселить людей или существа, похожие на людей, по всей галактике? Еще больше спеси надо, чтобы и впрямь взяться за подобное предприятие. Двигаться от планеты к планете, создавать людей, создавать применительно к любому окружению, какое встретится. Может, это и спесь?» произнес Шавье. «Но ведь наш корабль — один из многих сотен в одном только секторе галактики. Так что сомнительно, чтобы именно за нами боги записали особые грехи». Он улыбнулся. «Ха, а уж если записали, то могли бы хоть оставить нам ультрафон, чтобы совет по освоению услышал о нашей судьбе. Кроме того, Пол, мы вовсе не создаем людей, мы приспосабливаем их, притом исключительно к планетам земного типа. У нас хватает здравого смысла, смирения, если хотите, понимать, что мы не в силах приспособить человека к планетам типа Юпитера или к жизни на поверхности звезд, например, на самой Тау-Кита. И тем не менее мы здесь», — перебил Лавентура мрачно, — «и никуда отсюда не денемся». Фил сказал мне, что в термокамерах не уцелело ни одного эмбриона. Значит, создать здесь жизнь по обычной схеме мы-то не можем. Нас закинуло в мертвый мир, и мы еще чимся к нему приспособиться. Интересно, что намерены пантропологи сотворить с нашими непокорными телесами? Приспособить к ним плавники? «Нет», — спокойно ответил Шавье. «Вам, Пол, и мне, и всем остальным предстоит умереть. Пантропология не в состоянии воздействовать на взрослый организм. Он определен вам таким, какой он есть от рождения. Попытка переустроить его лишь искалечила бы вас. Пантропология имеет дело с генами, механизмом передачи наследственности. Мы не можем придать вам плавники, как не можем предоставить вам запасной мозг. Вероятно, мы сумеем заселить этот мир людьми, только сами не доживем до того, чтобы убедиться в этом». Пилот задумался, чувствуя, как под ложечкой медленно заворочилось что-то скользкое и холодное. «И сколько вы нам еще отмерили?» — осведомился он в конце концов. «Как знать, быть может, месяц». Переборка, что отделяла их от других отсеков корабля, разомкнулась, впустив сырой соленый воздух, густой от углекислого газа. Пятная пол грязью вошел Филипп Штрасфогель, офицер связи. Как и Лавентура, он остался здесь не у дел, и его это тяготило. Природа не наградила Штрасфогеля склонностью к самоанализу, и теперь, когда его драгоценный ультрафон вышел из строя и не отвечал более на прикосновения его чутких рук, он оказался во власти собственных мыслей, а они не отличались разнообразием. Только поручения Шавье не давали связисту растечься студнем и впасть в окончательное уныние. Он расстегнул и снял с себя матерчатый пояс, в кармашках которого, как патроны, торчали пластмассовые бутылочки. «Вот вам новые пробы, док», — сказал он. «Все то же самое, вода да слякоть. В ботинках у меня настоящий плывун. Выяснили что-нибудь?» «Многое, Фил, спасибо. Остальные далеко?» Штрасфогель высунул голову наружу и крикнул. Над морями грязи зазвенели другие голоса. Через несколько минут в пантропологическом отсеке собрались все уцелевшие после крушения. Солтонстол, старший помощник Шавье, румяный и моложавый, заведомо согласный на любой эксперимент, пусть даже со смертельным исходом. Юнис Вагнер, за ее невыразительной внешностью скрывались знания и опыт единственного в экипаже эколога. Элефтериус Венесуэлос, немногословный представитель Совета по освоению. И Джоан Хит, гардемарин. Это звание было теперь таким же бессмысленным, как корабельные должности Ла Вентуры и Штрасфогеля, но светлые волосы Джоан и ее стройная, обманчиво инфантильная фигурка в глазах пилота сверкали ярче, чем Тау-Кита, а после катастрофы, пожалуй, ярче самого земного солнца. 5 мужчин и 2 женщины на всю планету, где и шагу не сделать иначе, чем по колено, если не по пояс в воде. Они тихо вошли друг за другом и застыли, кто прислонившись к стенке в углу, кто присев на краю стола. Джоан Хит подошла к Ла Вентуре и встала с ним рядом. Они не взглянули друг на друга, на ее плечо коснулось его плеча, и все сразу сделалось не так скверно, как только что казалось. Молчание нарушил Венесуэлос. «Каков же ваш приговор, доктор Шавье?» «Планета отнюдь не мертва», — ответил тот. «Жизнь есть и в морской, и в пресной воде. Что касается животного царства, эволюция здесь, видимо, остановилась на ракообразных. Самый развитый вид, обнаруженный в одном из ручейков, напоминает крошечных лангустов, но этот вид как будто не слишком распространен. Зато в озерцах и лужах полным-полно других многоклеточных низших отрядов, вплоть до коловраток, включая один панцирный вид, наподобие земных флоскулоридэ. Кроме того, здесь удивительное многообразие простейших, господствующий ресничатый тип напоминает парамоэциим, плюс различные корненожки, вполне естественные в такой обстановке, жгутиковые и даже фосфористирующие виды, чего я никак не ожидал увидеть в несоленой воде. Что касается растений, то здесь распространены как простые сине-зеленые водоросли, так и намного более сложные талофиты. Но, конечно, ни один из местных видов не способен жить вне воды». «В море почти то же самое», — добавила Юнис. «Я обнаружила там довольно крупных и низших многоклеточных, медуз и так далее, и ракообразных величиной почти с омара, вполне нормальное явление. Виды, обитающие в соленой воде, достигают больших размеров, чем те, что водятся в пресной. Ну и еще обычные колонии планктона и микропланктона». «Короче говоря», — подвел итог Шавье, — «если не бояться трудностей, то выжить здесь можно». «Позвольте», — вмешался Ла Вентура, — «вы же сами только что заявили мне, что мы не выживем ни при каких обстоятельствах, и вы имели в виду именно нас семерых, а не генетических потомков человечества, ведь термокамеры и банка зародышевых клеток более не существует». «Как прика...» «Да разумеется, банка больше нет, но, Пол, мы можем использовать свои собственные клетки. Сейчас я перейду к этому». Шавье обернулся к своему помощнику. «Мартин, как вы думаете, не избрать ли нам море? Когда-то давным-давно мы вышли из моря на сушу. Быть может, здесь, на планете Гидрот, мы со временем дерзнем на это опять?» «Не выйдет», — тотчас откликнулся Солтенстул. «Идея мне нравится, но если посмотреть на проблему объективно, словно бы мы лично тут вовсе не замешаны, то на возрождение из пены я не поставил бы и гроша. В море борьба за существование будет слишком остра, конкуренция со стороны других видов слишком упорная. Сеять жизнь в море – самое последнее, за что стоило бы здесь браться. Колонисты и оглянуться не успеют, как их попросту сожрут». «Как же так?» – не унимался Лавентура. Предчувствие смерти вновь шевельнулось где-то внутри, и с ним стало еще труднее справиться. «Юнис, среди морских кишечно-полосных есть хищники, вроде португальских корабликов». Эколог молча кивнула. «Вот вам и ответ, Пол», — сказал Солтенстул. «Море отпадает. Придется довольствоваться пресной водой, где нет столь грозных врагов, зато много больше всевозможных убежищ». «Мы что, не в силах справиться с медузами?» — спросил Лавентура, судорожно сглотнув. «Не в силах, Пол», — ответил Шавье. «Во всяком случае, не с такими опасными. Пантропологи еще не боги. Они берут зародышевые клетки, в данном случае наши собственные, коль скоро банк не пережил катастрофы, и видоизменяет их генетически с тем расчетом, чтобы существа, которые разовьются из них, приспособились к данному окружению. Существа эти будут человекоподобными и разумными. Как правило, они сохраняют и некоторые черты личности донора, ведь изменения касаются в основном строения тела, а не мозга. Мозг у дочернего индивидуума развивается почти по исходной программе. Но мы не можем передать колонистам свою память. Человек, возрожденный в новой среде, поначалу беспомощнее ребенка. Он не знает своей истории, не ведает техники, у него нет ни опыта, ни даже языка. В нормальных условиях, например, при освоении Теллуры, группа сеятелей, прежде чем покинуть планету, дает своим питомцам хотя бы начальные знания. Но мы, увы, не доживем до поры, когда у наших питомцев возникнет потребность в знаниях. Мы должны создать их максимально защищенными, поместить в наиболее благоприятное окружение и надеяться, что по крайней мере некоторые из них выживут, учась на собственных ошибках». Пилот задумался, но так и не нашел ничего в противовес мысли, что смерть надвигается все ближе и неотвратимее с каждой пролетевшей секундой. Джоан Хит придвинулась к нему чуть теснее. «Стало быть, одно из созданных нами существ сохранит определенное сходство со мной, но обо мне помнить не будет, так?» «Именно так. В данной ситуации мы, вероятно, сделаем колонистов гаплоидными, так что некоторые из них, а быть может и многие, получат наследственность, восходящую лично к вам. Может статься сохраняться даже остатки индивидуальности. Пантропология дала нам кое-какие доводы в поддержку взглядов старика Юнга относительно наследственной памяти. Но как сознающие себя личности мы умрем, Пол? Этого не избежать. После нас останутся люди, которые будут вести себя как мы, думать и чувствовать как мы, но которые и понятия не будут иметь ни о Лавентуре, ни о докторе Шавье, ни о Джоан Хит, ни о Земле». Больше пилот ничего не сказал. Во рту у него словно бы застыл какой-то отвратительный привкус. «Что вы порекомендуете нам, Мартин, в качестве модели?» Солтенстул задумчивости потер переносицу. «Конечности, я думаю, перепончатые. Большие пальцы на руках и ногах удлиненные, с когтями, чтобы успешнее обороняться от врагов на первых порах. Ушные раковины меньше, барабанные перепонки толще, чем у нас, и ближе к отверстию наружного слухового прохода. Придется, видимо, изменить всю систему водно-солевого обмена. Клубочковые почки смогут функционировать в пресной воде, однако жизнь в погруженном состоянии будет означать, что осмотическое давление внутри окажется выше, чем снаружи, и почкам придется постоянно выполнять роль насоса. При таких обстоятельствах антидиуретическую функцию гипофиза надо практически свести к нулю». «А что с дыханием?» предлагая легкие в виде книжки, как у пауков. Можно снабдить их межреберными дыхальцами. Такие легкие способны перейти к атмосферному дыханию, если колонисты решат когда-нибудь выйти из воды. На этот случай, думаю, следует сохранить полость носа, отделив ее от гортани мембраной из клеток, которые снабжались бы кислородом преимущественно за счет прямого орошения, а не по сосудам. Достаточно будет нашим потомкам выйти из воды хотя бы на время, и мембрана начнет атрофироваться. 2-3 поколения колонисты проживут как земноводные, а потом в один прекрасный день обнаружат, что могут дышать через гортань, как мы». «Остроумно», — заметил Шавье. «Вношу также предложение, доктор Шавье, наделить их способностью к спорообразованию. Как все водные животные, наши наследники смогут жить очень долго, а новые поколения должны появляться не реже, чем через 6 недель, чтобы их не успевали истреблять неопытными и неумелыми. Возникает противоречие, и чтобы преодолеть его, нужны ежегодные и довольно продолжительные разрывы жизненного цикла, иначе колонисты столкнутся с проблемой перенаселения задолго до того, как накопят знания, достаточные, чтобы с ней справиться. И вообще, лучше, чтобы они зимовали внутри добротной крепкой оболочки», — поддержала антрополога Юнис Вагнер. «Спорообразование — решение вполне очевидное. Недаром этим свойством наделены многие другие микроскопические существа». «Микроскопические?» — переспросил Штрасфогель, не веря своим ушам. «Конечно», — усмехнувшись, ответил Шавье. «Уж не прикажете ли уместить человека 6 футов ростом в луже 2 футов в поперечнике? Но тут встает вопрос. Наши потомки неизбежно вступят в упорную борьбу с коловратками, и иные представители этого племени не так уж и микроскопичны. Коль на то пошло, даже отдельные типы простейших видны невооруженным глазом, пусть смутно и только на темном фоне, но видны. Думаю, что колонист должен в среднем иметь рост не менее 250 микрон. Не лишайте их, Мартин, шансов выкарабкаться». «Я полагал сделать их 2 большими». «Тогда они будут самыми крупными в окружающем животном мире», — указала Юнис Вагнер, — «и никогда ничему не научатся. Кроме того, если они по росту окажутся близкими к коловраткам, у них появится стимул сразиться с панцирными видами за домики панцири и приспособить эти домики под жилье». «Ну что ж, приступим», — кивнул Шавье. «Пока мы колдуем над генами, остальные могут коллективно поразмыслить над посланием, которое мы оставим будущим людям. Можно прибегнуть к микрозаписи на нержавеющих металлических листочках такого размера, чтобы колонисты поднимали их без труда. Мы расскажем им в самых простых выражениях, что случилось, и намекнем, что Вселенная отнюдь не исчерпывается 1-2 лужами. Придет день, и они разгадают наш намек». «Еще вопрос», — вмешалась Юнис. «Надо ли сообщить им, что они по сравнению с нами микроскопичны? Я бы этого делать не стала. Это навяжет им, по крайней мере, в ранней их истории легенды о богах и демонах, легенды, без которых можно и обойтись». «Нет, Юнис, мы ничего не скроем», — сказал Шавье, и по тону его голоса Ла Вентура понял, что доктор взял на себя обязанности начальника экспедиции. «Созданные нами существа по крови останутся людьми и рано или поздно завоюют право вернуться в сообщество человеческих цивилизаций. Они не игрушечные созданица, которых надо навеки оградить от правды в пресноводной колыбельке. К тому же, — заметил Солтенстол, — они просто не сумеют расшифровать наши записи на заре своей истории. Сначала они должны будут разработать собственную письменность, и мы при всем желании не в силах оставить им никакого розетского камня, никакого ключа к расшифровке. К тому времени, когда они прочитают правду, они окажутся подготовлены к ней». «Одобряю ваше решение официально», — неожиданно вставил Венесуэлос, и дискуссия окончилась. Да по существу и говорить было больше нечем. Все они с готовностью отдали клетки, нужные пантропологам. Конфиденциально Ла Вентура и Джоан Хит просили Шавье разрешить им внести свой вклад сообща, Но ученый ответил, что микроскопические люди непременно должны быть гаплоидными, иначе нельзя построить миниатюрную клеточную структуру с ядрами столь же мелкими, как у земных рикетсий. И потому каждый донор должен отдать свои клетки индивидуально. Зиготам на планете Гидрот места нет. Так что судьба лишила их даже последнего зыбкого утешения. Детей у них не будет и после смерти. Они помогли, как сумели, составить текст послания, который предстояло перенести на металлические листки. Мало-помалу они начали ощущать голод. Морские ракообразные, единственные на планете существа, достаточно крупные для того, чтобы служить людям пищей, водились в слишком глубоких и холодных водах у берега, попадались редко. Лавентура навел порядок в рубке, занятие совершенно бессмысленное, однако многолетняя привычка требовала к себе уважения. В то же время уборка, неясно почему, слегка смягчала остроту раздумий о неизбежном. Но когда с уборкой было покончено, ему осталось лишь сидеть на краю скального выступа, наблюдая за красноватым диском Тау-Кита, спускающимся к горизонту, и швыряя камушки в ближайшее озерцо. Подошла Джоан Хит, молча села рядом. Он взял ее за руку. Блеск красного солнца уже почти угас, и они вместе следили за тем, как оно исчезает из виду. И Ла Вентура все-таки задал себе скорбный вопрос – которая же из безымянных луж станет его летой? Он, конечно, так и не узнал ответа на свой вопрос. Никто из них не узнал. В дальнем углу галактики горит пурпурная звездочка. Тау-Кита, и вокруг нее бесконечно вращается сырой мирок по имени Гидрот. Многие месяцы его единственный крошечный материк был укутан снегом, а усеявшие скудную сушу пруды и озера скованы ледовой броней. Но постепенно багровое солнце поднималось в небе планеты все выше и выше, снега сбежали потоками в океан, а лед на прудах и озерах отступил к берегам. Этап первый. 1. Первое, что проникло в сознание спящего Лавона, был тихий, прерывистый скребущий звук. Затем по телу начало расползаться беспокойное ощущение, словно мир, и Лавон вместе с ним, закачался на качелях. Он пошевелился, не раскрывая глаз. За время сна обмен веществ замедлился настолько, что качели не могли победить апатию и оцепенение, но стоило ему шевельнуться, как звук и покачивание стали еще настойчивее. Прошли, казалось, многие дни, прежде чем туман, застилавший его мозг, рассеялся. Но какая бы причина ни вызвала волнение, оно не прекращалось. Лавон со стоном приоткрыл веки и взмахнул перепончатой рукой. По фосфоресцирующему следу, который оставили пальцы при движении, он мог судить, что гладкая янтарного цвета сферическая оболочка его каморки пока не повреждена. Он попытался разглядеть хоть что-нибудь сквозь оболочку, но снаружи лежала тьма и только тьма. Так и следовало ожидать. Обыкновенная вода, не то что жидкость внутри споры. В воде не вызовешь свечения, как упорно ее не тряси. Что-то извне покачнуло спору опять с тем же, что и прежде шелестящим скрежетом. «Наверное, какая-нибудь упрямая диатомея», — лениво подумал Лавон. «Старается, глупая, пролезть сквозь препятствие вместо того, чтобы обойти его. Или ранний хищник, который жаждет отведать плоти, прячущейся внутри споры. Ну и пусть. Лавон не испытывал никакого желания расставаться с укрытием в такую пору. Жидкость, в которой он спал долгие месяцы, поддерживала физические потребности тела, замедляя умственные процессы. Вскроешь спору, и придется сразу же возобновить дыхание и поиски пищи. А судя по непроглядной тьме снаружи, там еще такая ранняя весна, что об этом страшно и подумать. Он рефлекторно сжал и разжал пальцы и залюбовался зеленоватыми полукольцами, побежавшими к изогнутым стенкам споры и обратно. Да чего же уютно здесь, в янтарном шарике, где можно выждать, пока глубины не озарятся теплом и светом. Сейчас на небе еще, наверное, держится лед, и нигде не найдешь еды. Не то чтобы когда-нибудь бывало вдоволь, с первыми же струйками теплой воды прожорливые коловратки проснутся тоже. Коловратки. Вот оно что. Был разработан план, как выселить их из жилищ, Память вернулась вдруг в полном объеме, словно пытаясь помочь ей, спора качнулась снова. Вероятно, кто-то из союзников старается до него добудиться. Хищники никогда не спускаются на дно в такую рань. Он сам поручил побудку семейству пара. И вот, видно, время пришло. Вокруг именно так темно и так холодно, как намечалось по плану. Поборов себя, Лавон распрямился и изо всех сил уперся ногами и спиной в стенки своей янтарной тюрьмы. С негромким, но отчетливым треском по прозрачной оболочке побежала сетка узких трещин. Затем спора распалась на множество хрупких осколков, и он содрогнулся, окунувшись в ледяную воду. Более теплая жидкость, наполнявшая его зимнюю келью, растворилась в этой воде легким переливчатым облачком. Облачко успело высветить мглу недолгим блеском, и он заметил невдалеке знакомый контур – прозрачный бесцветный цилиндр, напоминающий туфельку, с множеством пузырьков и спиральных канавок внутри, а в длину – почти равный росту самого Лавона. Поверхность цилиндра была покрыта изящными мягко вибрирующими волосками, утолщенными у основания. Свет померк. Цилиндр оставался безмолвным. Он выжидал, чтобы Лавон прокашлялся, очистил легкие от остатков споровой жидкости и заполнил их игристой студеной водой. «Пара?» — спросил Лавон наконец. «Что, уже время?» «Уже?» — задрожали в ответ невидимые реснички ровным, лишенным выражения тоном. Каждый отдельно взятый волосок вибрировал независимо с переменной скоростью. Возникающие звуковые волны расходились в воде, накладываясь друг на друга и то усиливая звук, то гася его. Сложившиеся из колебаний слова к тому моменту, как достигали человеческого уха, звучали довольно странно, и все-таки их можно было распознать. «Время, Лавон!» «Время. Давно уже время», — добавил из темноты другой голос. «Если мы в самом деле хотим выгнать флосков из их крепостей». «Кто это?» — произнес Лавон, оборачиваясь на голос. «Я тоже пара, Лавон. С минуту пробуждения нас стало уже 16. Если бы вы могли размножаться с такой же скоростью...» «Воюют не числом, а умением», — отрезал Лавон. «И всем придется вскоре убедиться в этом». «Что мы должны делать, Лавон?» Человек подтянул колени к груди и опустился на холодное илистое дно размышлять. Что-то шевельнулось под самой его рукой, и крошечное спирило, крутясь в иле, заторопилось прочь, различимое только на ощупь. Лавон не тронул ее, он пока не ощущал голода, и думать сейчас следовало о другом. О всеедах, то бишь коловратках. Еще день, и они ринутся в верхние поднебесные слои, пожирая все на своем пути, даже людей, если те не сумеют вовремя увернуться, а подчас и своих естественных врагов, сородичей семейства пара. Удастся ли поднять всех этих сородичей на организованную борьбу с хищниками? Вопрос, что называется, оставался открытым. «Воюют не числом, а умением». Но даже это утверждение предстояло еще доказать. Сородичи пара были разумными на свой манер, и они изучили окружающий мир так, как человеку и не снилось. Лавон не забыл, сколь тяжко дались ему знания обо всех разновидностях существ, населяющих этот мир. Сколь мудрено оказалось вникнуть в смысл их запутанных имен. Наставник Шар нещадно мучил его зубрежкой, пока знания накрепко не засели в памяти. «Когда вы произносите слово «люди», то подразумеваете существа, которые в общем и целом все похожи друг на друга. Бактерии распадаются на три вида – палочки, шарики и спиральки. Все они малы и съедобны, но различать их не составляет труда. А вот задача распознать сородичей пара иной раз вырастает в серьезную проблему. Сам пара и его потомки внешне резко отличаются от Стента с семейством. А семья Дедина ничем не напоминает ни тех, ни других. Буквально любое создание, если оно не зеленого цвета, и у него есть видимое ядро, может на поверку состоять в родстве с пара. Какую бы странную форму оно ни приобрело. Всееды тоже встречаются самые разные. Иные из них красивые, как плодоносящие кроны растений, но и красивые смертельно опасны. Вращающиеся венчики ресничек мгновенно перетрут ваше тело в порошок. Ну, а тех, кто зелен и обитает в прозрачных резных скорлупках, Шар учил называть диатомеями. Диковинное это словечко наставник выудил откуда-то из потаенных глубин мозга, откуда черпал и все остальные слова. Только и сам он был порой не в состоянии объяснить, почему они звучали так, а не иначе. Лавон стремительно поднялся. «Нам нужен Шар», — сказал он. «Где его спора?» «На высоком кусте под самым небом». «Вот идиот! Старик никогда не подумает о собственной безопасности. Спать под самым небом, где человека, едва очнувшегося, вялого после долгого зимнего забытья, может сцапать и сожрать любой всеед, случайно проплывший мимо. Лишь мыслители способны на подобную глупость. Нам надо спешить. Покажи мне, где он». «Сейчас покажу. Подожди», — ответил один из пара. «Ты сам его все равно не разглядишь. Где-то тут неподалеку рыскал ног». Темнота слегка шевельнулась. Цилиндр унесся прочь. «Зачем он нам нужен, этот шар?» — спросил другой пара. «Понимаешь, пара, он очень умен, он мудрец. Мысли у него пополам с водой, научил нас языку человека, а о всеедах и думать забыл, размышляет вечно об одном, откуда здесь взялись люди. Это действительно тайна. Никто другой не похож на людей, даже всееды, но разве разгадка поможет нам выжить?» Лавон повернулся к невидимому собеседнику. «Пара, скажи мне, почему вы с нами? Почему вы приняли сторону людей? Зачем мы вам? Ведь всееды и так боятся вас». Последовала пауза. Когда пара заговорил снова, колебания, заменяющие ему голос, звучали еще невнятнее и глуше, чем прежде, были начисто лишены сколько-нибудь понятного чувства. «Мы здесь живем», — отвечал пара. «Мы часть этого мира. Мы повелеваем им. Мы заслужили это право задолго до прихода людей, после многих лет борьбы со всеедами. Но думаем мы почти так же, как всееды. Не планируем, а делимся тем, что знаем и существуем. А люди планируют, люди руководят, люди различаются друг от друга, люди хотят переделать мир. И в то же время они ненавидят всеедов, как ненавидим их мы. Мы поможем людям». «И передадите нам власть?» «И передадим. Если человек докажет, что правит лучше, разум диктует так, но можно двигаться, ног несет нам свет». Лавон поднял глаза. И правда, высоко над головой мелькнула вспышка холодного света и следом еще одна. Мгновение спустя к ним присоединилось сферическое существо, по телу которого то и дело пробегали сине-зеленые сполохи. Рядом носился вихрем пара второй. «У Нока новости», — сообщил этот второй пара. «Теперь нас, носящих имя пара, стало 24. «Спроси его, согласен ли он отвезти нас к Шару?» — нетерпеливо бросил Лавон. Нок взмахнул своим единственным коротким и толстым щупальцем. Кто-то из пара пояснил. «Он для того сюда и явился». «Тогда в путь». «Нет», — отрезал Лавон. «Ни секунды дольше. Вставай, Шар». «Ну, сейчас», — раздраженно ответил старик, почесываясь и зевая. «Всегда тебе, Лавон, не терпится. Где Фил? Помнится, он закладывал спору рядом с моей». Тут он заметил ненарушенную янтарную капсулу, приклеенную к листу той же водоросли, но на ярус ниже. «Столкните его, он будет в большей безопасности на дне». «Он не достигнет дна», — вмешался пара. «Помешает термораздел». Шар прикинулся удивленным. «Как? Уже? Весна уже зашла так далеко? Тогда минутку, я только отыщу в своей записи». Он принялся разгребать осколки споры, усыпавшие поверхность листа. Лавон досадливо осмотрелся, нашел жесткую щепку, скол хоровой водоросли и швырнул ее тупым концом вперед, угодив точно в центр спора Фила. Шарик раскололся, и из него выпал рослый молодой человек, посиневший от внезапного купания в холодной воде. «Хух!» — выдохнул он. «Ты что, Лавон, не можешь аккуратнее?» Он осмотрелся. «Старик уже проснулся. Это хорошо. А то настоял, что будет зимовать здесь. Пришлось и мне оставаться тоже». «Ага», — воскликнул Шар, приподнимая толстую металлическую пластину в длину, почти равную его предплечью. «Она здесь! Куда же я дел вторую?» Фил отпихнул клубок бактерий. «Да вот она, лучше бы ты отдал их кому-то из пары, чтобы не обременять себя такой ношей». Внезапно, даже не приподняв головы, Лавон оттолкнулся от листа и кинулся вниз, обернувшись лишь тогда, когда уже плыл с максимальной скоростью, на какую только был способен. Шар и Фил, по-видимому, прыгнули одновременно с ним. Всего на ярус выше того листа, где шар провел зиму, сидела, изготовясь к прыжку, панцирная конусообразная тварь — коловратка Дикран. Невесть, откуда в поле зрения возникли двое из племени Пара. В тот же миг склоненное тело Дикрана согнулось в своей броне, распрямилось и бросилось вслед за ними. Раздался тихий всплеск, и Лавон ощутил, что со всех сторон опутан тончайшей сетью, бесчувственной и неумолимой, точно космолишайника. Еще один всплеск, и Лавон расслышал сдавленные проклятия Фила. Сам он боролся, что было сил, но гибкие прозрачные тенета сжимали грудь, не давая шевельнуться. «Не двигайся», — послышалось за спиной, и Лавон узнал пульсирующий голос Пара. Он ухитрился повернуть голову и тотчас мысленно упрекнул себя. Как же он сразу не догадался? Пара разрядили свои трихоцисты, лежащие у них на брюшке под пленкой. Точно патроны. Каждый патрон выстреливал жидкостью, которая при соприкосновении с водой застывала длинными тонкими прядями. Для Пара это был обычный метод самозащиты. Немного ниже, следом за вторым Пара, дрейфовали шар с Филом. Они плыли в середине белого облака, не то пены, не то плесени. Всееду удалось избегнуть сетей, но он был, наверное, просто не в силах отказаться от нападения и крутился вокруг, резко гудя венчиком. Сквозь прозрачную броню Лавон различал его исполинские челюсти, тупо перетирающие любые частички, какие заносило в ненасытную пасть. В вышине нерешительно кружился Нок, освещая всю сцену быстрыми, беспокойными голубоватыми вспышками. Против коловраток живой факел был, в сущности, беззащитен, и Лавон сначала не мог взять в толк, зачем понадобилось Ноку привлекать к себе внимание. Но ответ не заставил себя ждать. Из темноты выросло существо, смахивающее на бочонок с двумя рядами ресничек и тараном спереди. «Дидин!» Позвал Лавон без особой надобности. «Сюда! Сюда!» Пришелец грациозно подплыл ближе и замер, казалось, изучая происходящее. Как это ему удавалось, понять никто не мог. Глаз у Дидина не было. Всеед тоже заметил Дидина и попятился. Гул венчика превратился в болезненное рычание. Лавону даже почудилось, что Дикран вот-вот отступит. Но нет. Судя по всему, для отступления тот был слишком глуп. Гибкое тело, припав к стеблю водоросли, вдруг снова устремилось в бой, на сей раз прямехонько на Дидина. Лавон невнятно выкрикнул какое-то предостережение, но в этом не было нужды. Лениво движущийся бочонок чуть наклонился на бок и тут же бросился вперед с ошеломляющей скоростью. Если Дидин сумеет нащупать своим ядовитым хватательным органом слабое место в броне всееда... Нок поднялся еще выше, чтобы нечаянно не пострадать в драке, и свет настолько слаб, что Лавон перестал видеть кого бы то ни было, но вода яростно бурлила, и Дикран жужжал по-прежнему. Постепенно звуки смолкли. Лавон скорчился во тьме, покачиваясь в сети Пара и напряженно вслушиваясь в тишину. «Что стряслось? Нок, куда они подевались?» Нок осторожно спустился и помахал щупальцем, обращаясь к Пара. «Он говорит...» — пояснил тот, — что тоже потерял их из виду. — Подожди-ка, я слышу Дидина. Лавон ничего не различал. То, что слышал Пара, были какие-то полутелепатические импульсы, составлявшие исконный язык аборигенов. Дидин сообщает нам, что Дикран мертв. — Это хорошо, — произнес Лавон. — Теперь выпусти меня из сети, Пара. Пара резко дернулся, поворачиваясь на несколько градусов вокруг продольной оси и обрывая пряди у самого основания. Движение требовало величайшей точности, чтобы вместе с нитями не оборвалась и защитная пленка. Но все обошлось. Спутанную массу нитей приподняло течением и понесло над бездной. 2. Отряд численностью более 200 бойцов с Лавонным, Шаром и Пара во главе быстро двигался в теплых светлых водах Поднебесья. Каждый сжимал в руке деревянную щепку или палицу, осколок известковой водоросли, и каждый то и дело внимательно осматривался по сторонам. Сверху их прикрывала эскадра из 20 дединов, и встречные всееды лишь таращили на людей красные глазные пятна, не отваживаясь атаковать. Еще выше, у самого небесного свода, располагался пышный слой всевозможной живности, которая бесконечно боролась за существование, питалась и плодилась. Ниже этого слоя все было окрашено в сочный зеленый цвет. Водоросли в этом насыщенном жизнью слое родились без счета, да и всееды беспрепятственно паслись здесь. Весна уже полностью вступила в свои права. Лавон не пытался себя обмануть. 200 человек. Вот, видимо, и все. Остальные не пережили зиму. По крайней мере, обнаружить больше никого не удалось. То ли этого теперь никогда не узнать, они проснулись слишком поздно, то ли укрепили свои споры на слишком приметных местах, и коловратки не заставили себя ждать. Не менее треть отряда составили женщины. Значит, дней через 40, если им ничто не помешает, армия удвоится. Если им ничто не помешает... Лавон усмехнулся и оттолкнул с дороги клокочущую колонию Эвдарин. Эта мысль поневоле напомнила ему о вычислениях, которые Шар проделал в прошлом году. Если бы Пара и его сородичи не встречали помех, мир превратился бы в течение одного сезона в сплошную массу тел. Никто, разумеется, не застрахован от гибели в этом мире. И тем не менее, Лавон твердо решил, что люди впредь должны гибнуть гораздо реже, чем до сих пор считалось неизбежным и естественным. Он взмахнул рукой вверх-вниз. Стремительные ряды пловцов нырнули в глубину за ним следом. Свет, льющийся с неба, быстро угасал, и вскоре Лавон стал ощущать прохладу. Он подал новый сигнал. 200 человек, словно танцоры, выполняющие изящный прыжок, разом перевернулись и продолжали погружение ногами вперед. Преодолевать термораздел в таком положении было легче и выгоднее всего. Каждый понимал настоятельную необходимость покинуть верхние слои, где опасность нарастала так бурно, что с ней не справился бы никакой конвой. Подошвы Лавона коснулись упругой поверхности. Всплеск, и он с головой окунулся в ледяную воду. Вновь подпрыгнул. Ледяная, разделительная черта шла теперь поперек груди. Всплески слышались со всех сторон, армия преодолевала термораздел. Хотя, казалось бы, сталкиваться было просто не с чем. Сверху вода, снизу тоже вода. Теперь оставалось выждать, пока не замедлится ток крови. На этой разделительной линии, где кончалась теплая вода Поднебесья и температура резко падала, жидкость внизу оказывалась много плотнее и без усилий поддерживала тела на плаву. Нижний, холодный слой простирался до самого дна, сюда коловратки, не отличающиеся особым умом, если и заглядывали, то редко. Наконец, вода, окружающая нижнюю половину тела, стала для Лавона не ледяной, а напротив... приятно прохладной в сравнении с той удушливо теплой, которой приходилось дышать. Он еще подождал, пока не убедился, что армия пересекла термораздел без потерь, и что долгие поиски переживших зиму в верхних слоях и вправду подошли к концу. Тогда он вновь перевернулся и устремился вглубь, в направлении дна. Фил и Пара рядом, задыхающийся от натуги Шар, позади. Внизу замаячил камень, и Лавон тщательно обследовал его в полумраке и почти сразу же увидел то, на что втайне надеялся. Прилипший к крутому скальному боку песчаный личиночный домик. Тогда он подозвал лучших своих бойцов и указал им цель. Люди осторожно обложили камень вытянутым полукольцом с тем расчетом, чтобы разрыв полукольца был направлен в ту же сторону, что и выходное отверстие. Какой-то ног повис сверху, словно осветительная ракета, а один из пара приблизился к отверстию с вызывающим жужжанием. Сопровождаемые гулом, те, кто был в тыльной части полукольца, опустились на камень и поползли вперед. Дом вблизи оказался втрое выше самых высоких воинов. Скользкие черные песчаные зерна, сложившие его стены, были каждая в полобхвата. Внутри что-то шевельнулось. и спустя секунду из отверстия высунулась безобразная голова личинки. Высунулась, неуверенно качнулась в сторону нахального существа, осмелившегося ее потревожить. Пара отпрянул. Личинка, повинуясь слепому охотничьему инстинкту, потянулась за ним в одно движение, вывалившись из домика почти наполовину. Лавон издал боевой клич. И тут же личинку окружили улюлюкающие орды двуногих демонов, которые безжалостно колотили ее и тыкали кулаками и пальцами. Она внезапно исторгла какой-то блеющий звук, столь же невероятный, как если бы рыба защебетала по птичьи, и принялась пятиться назад, но бойцы арьергарда уже проломили стену и ворвались в дом с тыла. Личинка рванулась вперед, словно ее подхлестнули кнутом, и вывалилась совсем, и стала опускаться на дно, тряся своей безмозглой головой и блея. Лавон послал вдогонку пятерых потомков Дедина. Убить личинку они, конечно, не могли, та была слишком велика, чтобы погибнуть от яда, но жалили ее достаточно больно и заставляли двигаться дальше. Не то она почти наверняка вернулась бы к тому же камню и принялась бы строить новый дом. Лавон спустился на опорную площадку и с удовлетворением обследовал добычу. В доме с избытком хватало места для всего человеческого племени. Большой сводчатый зал, который легко обращался в неприступный бастион, достаточно заделать пролом в задней стенке. Чуть почистить внутри, выставить охранение, прорубить отдушины, чтобы бедная кислородом вода глубин стала проточной. И живи в свое удовольствие. Он произвел смотр войскам. Они стояли вокруг в благоговейном молчании, еще не веря в успех своего выступления против самого крупного зверя во всем известном им мире. Вряд ли они теперь когда-нибудь оробеют перед всеедами, как бывало. Лавон вскочил на ноги. «Ну что уставились?» — крикнул он. «Все это теперь ваше! За работу!» Старый шар удобно устроился на галыше, специально выщепленном под сиденье и устланном мягкими водорослями спирогиры. Лавон встал неподалеку в дверях, наблюдая за маневрами своих легионов. Их ряды, умножившиеся за месяц относительно спокойной жизни в большом зале, насчитывали сегодня более 300 бойцов, и они проводили день за днем в строевых учениях, программу которых разработал он сам. Они стремглав пикировали в глубину, поворачивались на полном ходу, выполняли перестроения, ведя воображаемую борьбу с противником, которого, впрочем, представляли себе достаточно хорошо. «Нок утверждает, что всееды теперь непрерывно ссорятся друг с другом», — сказал Шар. «Никак не могут взять в толк, что мы действительно объединились с семейством Пара и его родней и совместными усилиями завоевали новый дом». «Взаимопомощь — это явление неизвестное доселе в этом мире, Лавон. Ты, что называется, делаешь историю». «Историю?» — переспросил Лавон, провожая марширующих солдат придирчивым взглядом. «Что такое история?» «А вот она». Старик перегнулся через спинку своего кресла и коснулся металлических пластин, с которыми никогда не расставался. Лавон следил за ним без особого любопытства. Он видел эти пластины не раз и не два, блестящие, нетронутые ржавчиной, покрытые с обеих сторон письменами, которые никто, даже Шар, не в силах прочесть. Пара как-то раз назвал таинственные пластины «ни то, ни сё», ни живая материя, ни древесина, ни камень. «Ну и что? Я же не могу их прочесть, и ты не можешь». «Я пытаюсь, Лавон. Я уверен, что пластины написаны на понятном нам языке. Посмотри хотя бы на первое слово. По-моему, его надо читать «история». Число букв в точности совпадает. А ниже строкой два слова подряд, мне кажется, читаются нашим потомкам». «Но что все это значит?» «Это начало, Лавон. Только начало. Дай срок. Узнаем больше». Лавон пожал плечами. «Может быть, когда добьемся большей безопасности, чем сейчас. Сегодня мы не вправе размениваться на такие вещи. У нас на них просто нет времени и никогда не было. С самого первого пробуждения». Старик нахмурился. Вводя палочкой по песку, он пытался срисовывать буквы с пластины. «Первое пробуждение. Почему оно было первым? А до него не было ничего. Я помню в подробностях все, что случилось со мной с той поры, но что было со мной в детстве, Лавон? Словно ни у кого, кто пережил первое пробуждение, вообще не было детства. Кто наши родители? Почему мы все очнулись взрослыми мужчинами и женщинами, но не ведали ничего об окружающем мире? И ответ, по-твоему, записан на этих пластинах? Надеюсь. Точнее, верю. Хотя ручаться не могу. Пластины лежали внутри споры, рядом со мной при первом пробуждении. Вот, собственно, и все, что мне известно о них. И еще одно. Подобных пластин больше нет нигде в мире. Остальное — домыслы. И по правде сказать, я пока продвинулся со своими домыслами не слишком далеко. Но придет день. Придет день. «Я тоже надеюсь, что придет», — перебил Лавон. «Я вовсе не хочу передразнивать тебя, Шар, или проявлять излишнее нетерпение, и у меня есть сомнения, да и у многих других. Но на время придется их отложить. Ты не допускаешь, что мы при нашей жизни не сумеем найти на них ответа?» «Если мы не найдем, найдут наши дети». «В том-то и соль, Шар. Мы должны выжить сами и вырастить детей, и оставить им мир, в котором у них будет время на отвлеченные размышления. В противном случае...» Лавон запнулся. Между часовыми у входа мелькнула стремительная тень. Приблизилась, затормозила. «Какие новости, Фил?» «Все то же», — отозвался Фил, выгибаясь всем телом, чтобы коснуться подошвами пола. «Крепости флосков поднимаются по всей отмели. Еще немного, и строительство будет завершено, и мы тогда не посмеем и близко подойти к ним. Вы по-прежнему уверены, что мы сумеем вышвырнуть флосков вон?» Лавон кивнул. «Но зачем?» «Во-первых, чтобы произвести впечатление. До сих пор мы только защищались, хотя в последнее время и не без успеха. Но если мы собираемся внушить всеедам страх, то должны теперь сами напасть на них. Во-вторых, замки флосков с множеством галерей, входов и выходов будут нам служить много надежнее, чем нынешний дом. Кровь стынет от одной мысли, что если бы все еды додумались взять нас в осаду? И кроме того, Филу, нам нужен аванпост на вражеской территории, откуда можно постоянно нападать на них». «Мы и сейчас на вражеской территории», — возразил Фил. «Стефаносты, как известно, обитатели дна». «Стефаносты — не настоящие охотники. Любого из них ты встретишь там же, где видел в последний раз, сколько бы воды не утекло. Нет, сначала надо победить прыгунов, таких как дикраны и натолки, плывунов, таких как ротары, и фортификаторов, флосков». «Тогда лучше бы начать, не откладывая, Лавон. Если крепости будут завершены, ты прав, Фил. Поднимай свои войска. Шар, собирайся, мы покидаем этот дом». «Чтобы завоевать крепость?» «Вот именно!» Шар подобрал свои пластины. «А вот их как раз лучше оставить здесь. В сражении они будут только мешать». «Ну уж нет», — заявил Шар решительно. «Ни за что не выпущу их из виду. Куда я, туда и они». 3. Смутные предчувствия, тем более тревожные, что ему никогда ранее не доводилось испытывать ничего похожего, поднимались в сознании словно легкие облачка ила. Насколько Лавон мог судить, все шло по плану. Армия отчалила от придонного зала и всплывала к терморазделу. По мере движения она разрасталась за счет союзников, которые вливались в ее ряды со всех сторон. Порядок был образцовый. Каждый солдат был вооружен длинной заостренной щепой, из каждого пояса свисал ручной топорик, иначе говоря, скол хоровой водоросли с дыркой. Шар научил их, как ее высверлить. Многие из них сегодня наверняка погибнут еще до прихода ночи, но в подводном мире смерть была не в диковинку в любой день, а сегодня она может статься, послужит посрамлению всеедов. Однако из глубин уже тянуло холодком, что отнюдь не нравилось Лавону, и в воде ощущался какой-то намек на течение, совершенно неуместное ниже термораздела. Слишком много дней ушло на формирование армии, пополнение ее за счет отставших одиночек и укрепление стен жилища. Затем начало появляться молодое поколение, его надо было учить, и это требовало новых и новых затрат времени, естественных, но необратимых. Если холодок и течение означают приближение осенних перемен... Если да, то ничего не поделаешь. Перемены нельзя отсрочить, как нельзя отложить наступление дня или ночи. Лавон подал знак ближайшему из семьи пары. Блестящая торпеда изменила курс и приблизилась. Он показал вверх. «Впереди термораздел, пара. Правильно ли мы идем?» «Да, Лавон. В этом месте дно поднимается к небу. Замки флосков на той стороне. И они нас не видят. Песчаная отмель, что берет начало на севере. Все точно. Вода теплеет. Ну что ж, плывем дальше». Лавон почувствовал, что все движения вдруг ускорились, будто тело выстрелили из незримой пращи. Он оглянулся через плечо, посмотреть, как преодолевает температурный барьер остальные. И то, что он увидел, взволновало его сильнее иного весеннего пробуждения. До сих пор у него как-то не складывалось цельного представления о масштабе собственных сил, объемной картины их решительного, прекрасного в своей неукротимости строя. Даже союзники и те вписались в этот строй, фаланга за фалангой всплывали вслед за Лавоном из глубин. Сначала осветитель, ног, словно факел, зовущий за собой других. Затем передовой конус, составленный из дединов, в задачу которых входит устранять отдельных встречных всеедов. Иначе те, чего доброго, поднимут переполох. И, наконец, люди и потомки пара, ядро армии, в тесных шеренгах безупречных точно геометрические теоремы в изложении шара. Отмель высилась впереди, огромная как гора, Лавон круто взмыл вверх, и потревоженные песчаные зерна потекли под ним в обратном направлении широким ручьем, за гребнем отмели, поднимаясь к самому небу, сквозь мерцающую зеленую полутьму, проглядывали переплетенные стебли водорослевых джунглей. Это и была их цель. Расстояние еще не позволяло различить прилепившиеся к стеблям крепости флосков, однако большая часть пути осталась теперь позади. Свет в Поднебесье казался слишком ярким. Лавон прищурился, но продолжал рассекать воду быстрыми сильными взмахами перепончатых рук и ног. Армия, не отставая, переваливала гребень все в том же четком строю. Лавон описал рукой полукруг. Отряды бесшумно перестроились с гигантским параболоидом, ось которого нацелилась в самое сердце джунглей. Стали видны и крепости. До создания армии Лавона они были, пожалуй, единственным примером сотрудничества, с каким когда-либо сталкивался этот мир. Крепости состояли из множества бурых трубок, суженных к основанию и примыкающих одна к другой под самыми причудливыми углами. Получалась постройка, изящная, как ветвящийся коралл. И в устье каждой трубки сидела коловратка, флоск, отличающийся от других всеедов, четырехлепестковым, как у клевера, венчиком, а также гибким отростком, который поднимается над серединой туловища и служит для скатывания шариков из слюны и аккуратного прилаживания их, едва они затвердеют на место. Как обычно, при виде крепостных построек в душу Лавона стали закрадываться сомнения. Постройки были само совершенство, и этот каменный цветок распускался здесь каждое лето задолго до первого пробуждения, задолго до человека. Но что-то неладное происходило сегодня с водой Поднебесья. Она была слишком теплой, навевала сон. Флоски беспрестанно гудели, высунувшись из своих трубок. Все выглядело как всегда, как повелось от века. Их предприятие — бред. Нашествие заведомо обречено на провал. И тут их выследили. Флоски мгновенно втянулись в устье трубок и исчезли. Ровное гудение, означавшее, что они без устали засасывают все проплывающее мимо, разом оборвалось. Лишь пылинки танцевали над крепостью в лучах света. Лавон против воли улыбнулся. Еще недавно флоски просто выждали бы, пока люди не подплывут достаточно близко, и засосали бы их, почти не встречая сопротивления и прерывая гул лишь за тем, чтобы измельчить слишком крупную добычу. Теперь же они попрятались. Они испугались. «На штурм!» — крикнул он во весь голос. — Бейте их, бейте, раз они затаились! Армия позади Лавона развернулась в атаку. Отдельные возгласы слились в единый оглушительный клич. Миг. И все тактические замыслы спутались. Прямо перед Лавоном внезапно раскрылся клеверный венчик, и гулкий водоворот потянул его в черную утробу флоска. Он яростно замахнулся и ударил отточенным деревянным копьем. Острое лезвие глубоко вонзилось меж оттороченных ресничками долей. Коловратка взвизгнула и вжалась поглубже в трубку, прикрывая рану. Лавон с мрачной решимостью рванулся за ней. Крепостной ход оказался внутри темным, как могила. Раненый флоск бешено мутил воду, и Лавона швырял от одной неровной стенки к другой. Он стиснул зубы и снова ткнул копьем. Оно сразу же впилось во что-то упругое, и новый вскрик отозвался в ушах звоном. Лавон бил копьем до тех пор, пока крики не смолкли, и бил еще, пока не заглушил собственный страх. Наконец, дрожа, он вернулся к устью трубки и, не раздумывая, оттолкнулся и выбросился на свободу, чтобы тут же наскочить на приплывающего мимо всееда. Это оказался Дикран. При виде Лавона он злобно сжался, готовясь к прыжку. Даже всееды научились кое-чему за последнее время. Дикраны, хорошо воюющие в открытой воде, были для флосков наилучшими естественными союзниками. Броня дикрана легко отразила первый удар. Лавон лихорадочно тыкал копьем, пытаясь нащупать уязвимое место, но юркий враг не дал ему времени толком прицелиться. Всеед сам бросился в атаку, гудящий венчик обернулся вокруг головы, прижал руки к бокам. И вдруг дикран содрогнулся и обессилел. Лавон кое-как выбрался наружу, не то разрубив лепестки, не то разорвав их, и увидел отплывающего Дедина. Мертвая коловратка тихо погружалась на дно. «Благодарю», — выдохнул Лавон. Спаситель устремился прочь, не удостоив его ответом. У Дедина реснички были не такие длинные, как у пара, и имитировать человеческую речь он не мог. Да, по всей вероятности, и не хотел. Это семейство не отличалось общительностью. Не успел Лавон опомниться, как его вновь закрутило в бешеном омуте, и он вновь пустил в ход оружие. Следующие 5 минут растянулись, как дурной сон, но в конце концов он понял, как лучше всего расправляться с неповоротливыми жадными флосками. Вместо того, чтобы напрягать все силы, замахиваясь против течения, можно было отдаться на волю потока, зажав копье меж ступней острием вниз. Результаты достигались лучше, чем он смел надеяться. Копье, которое сам же флоск засасывал во всю силу своей ловушки, пронзало прячущуюся в трубке червеобразную тварь, возжаждавшую человеческой плоти, почти на вылет. Наконец, выбравшись из очередной схватки, он обнаружил, что сражение переместилось куда-то в сторону. Он присел на край трубки и перевел дыхание, цепляясь за круглые, просвечивающие кирпичики стенок и наблюдая за полем боя. Разобраться в хаосе отдельных стычек было нелегко, но, насколько он мог судить, коловраткам приходилось туго. Они не сумели противостоять организованному нападению, ведь, по существу, они вообще не обладали разумом. Дедин с собратьями рыскали от края до края битвы, захватывая и уничтожая свободно плавающих всеедов целыми стаями. На глазах Лавона полдесятка коловраток попалось в сети племени пара, и их, запутавшихся в нитях трихоцист, безжалостно волокли на дно, где они неизбежно задохнутся. Не менее удивительно было видеть, что Нок, один из немногих сопровождавших армию, решил отхлестать извивающегося ротара своим, в сущности, безобидным щупальцем. Всеед был настолько ошарашен, что и не подумал сопротивляться. Какая-то фигура медленно и устало поднималась из глубин. Лавон узнал Шара, протянул руку и втащил запыхавшегося старика на край отвоеванной трубки. На лицо Шара было страшно взглянуть, такое на нем отражалось потрясение, такое горе. «Погибло, Лавон, все погибло, все пропало!» «Что? Что погибло? В чем дело?» «Пластины, ты был прав, я зря тебя не послушал!» Шар судорожно всхлипнул. «Пластины? Да успокойся ты, что стряслось? Ты потерял одну из исторических пластин или даже обе?» Мало-помалу наставник как будто восстанавливал контроль над своим дыханием. «Одну», — ответил он с жалким видом, — «обронил в бою. Вторую я спрятал в опустевшей крепостной трубке, а первую обронил. Ту самую, что едва начал расшифровывать, она пошла на дно, а я не мог кинуться за ней вдогонку. Все, что я мог, следить, как она, крутясь, падает во тьму. Цеди теперь ил хоть до скончания веков, все равно ее не найдешь». Он спрятал лицо в ладонях. Балансируя на краю бурой трубки, в зеленом отсвете вод, шар выглядел одновременно трогательно и нелепо. Лавон не знал, что и сказать. Даже он понимал, что потеря была большой, а может и невосполнимый, что зияющий провал вместо воспоминаний о днях, предшествовавших первому пробуждению, теперь, вероятно, никогда не будет заполнен. А уж какие чувства обуревали Шара, о том можно было только догадываться. Снизу стремительно всплыла, направляясь к ним, еще одна фигура. «Лавон!» — раздался голос Фила. «Все идет как по маслу. Плывуны и прыгуны удирают, те, что остались в живых. Правда, в замке есть еще флоски, прячутся где-то во тьме. Вот если бы выманить их оттуда...» Возвращенный к действительности, Лавон прикинул шансы на выигрыш. «Вся затея может еще провалиться, если флоски благополучно попрячутся в дальних норах. В конце концов, грандиозная бойня была сегодня отнюдь не главной задачей. Люди задумали овладеть крепостью в целом. Шар, скажи, эти трубки сообщаются между собой?» «Да», — ответил старик без тени интереса. «Это единая система». Лавон так и подпрыгнул, повиснув в чистой воде. «Будем действовать, Фил, нападем на них с тыла». Резко повернувшись, он нырнул в устье трубки, Фил за ним. Давила темнота, в воде стоял зловонный запах флосков. Но после секундного замешательства Лавон на ощупь отыскал проход в соседнюю трубку. Не составляло труда догадаться, куда двигаться дальше. Стенки шли наклонно. Все постройки флосков неизменно сходились на конус и отличались одна от другой только диаметром. Лавон решительно держал путь к главному стволу вниз и внутрь. Однако, заметив, что вода у очередного прохода бурлит, и услышав приглушенные возгласы и назойливый гул, он остановился и ударил в отверстие копьем. Коловратка издала пронзительно испуганный крик и дернулась всем телом, поневоле потеряв сцепление с трубкой, ведь захватный орган у флосков находится в нижней части тела. Лавон усмехнулся и поплыл дальше. Люди у устья трубки довершат остальное. Достигнув, наконец, главного ствола, Фил с Лавоном методически обследовали ветвь за ветвью, нападая на пораженных всеедов сзади, принуждая их отпускать захват, чтобы воины наверху легко справились с ними, когда собственная тяга венчиков вытянет флосков наверх. Конусная форма трубок не давала всеедам развернуться для ответной атаки, тем более не позволяла им последовать за нападающими по лабиринтам крепости. Каждый флоск от рождения до смерти занимал одну и ту же камору и никогда не покидал ее. Завоевание всей крепости заняло каких-то 15 минут. День едва начал клониться к закату, когда Лавон и Фил всплыли над самыми высокими башнями, чтобы окинуть гордым взглядом первый в истории город человека. Он лежал во тьме, прижав лоб к коленям, недвижимый, как мертвец. Вода была затхлой и холодной, темнота абсолютной. По сторонам смыкались стены бывшей крепости флосков. Над головой один из пара клал песчаные зерна в заново наведенную сводчатую крышу. Каждый из солдат армии нашел себе приют в других трубках под новенькими их перекрытиями. Но где же шорох движений? Где голоса? Кругом стояла нерушимая тишина, точно на кладбище. Мысли Лавона текли медленно и вяло. Он тогда оказался прав. Наступала осень. У него едва хватило времени на то, чтобы поднять всех людей со дна в крепость до прихода осенних перемен. Осенью воды вселенной меняются местами. Придонные поднимаются к небу, поднебесные уходят на дно и перемешиваются. Термораздел разрушается до следующего года, пока весеннее течение не образует его снова. И неизбежно резко смена температуры воды и кислородное голодание повлияли на деятельность спорообразующих желез. Вокруг Лавона уже смыкается янтарная сфера, и он не в силах этому помешать. Это непроизвольный процесс, не зависящий от его воли, как биение сердца. Скоро. Скоро стылую грязную воду вытеснит и заменит фосфористирующая жидкость, и тогда придет сон. Тишина. И холод, темнота и покой. В дальнем углу галактики горит пурпурная звездочка Тау-Кита. Вокруг нее бесконечно вращается сырой мирок по имени Гидрот. Многие месяцы его озера и пруды кишели жизнью, Но вот солнце ушло из зенита, выпал снег, и лед наполз на материк со стороны океана. И жизнь опять погрузилась в дрему, сравнимую только со смертью. Битвы и вожделения, победы и поражения миллиардов микроскопических существ сменились забвением, когда все это не имеет ровно никакого значения. Воистину, всем страстям приходит конец, когда на планете Гидрот правит зима. Но зима — властитель не вечный. Этап второй. Один. Старый шар отложил, наконец, толстую иззубренную по краям металлическую пластину и выглянул из окна крепости, очевидно ища успокоения в сияющей зелено-золотой полутьме летних вод. В мягких отсветах, упавших на лицо мыслителя сверху, там, под сводчатым потолком, безмятежно дремал Нок. Лавон увидел, что перед ним, по существу, совсем еще молодой человек. Черты лица шара поражали хрупкостью, не оставляя сомнений. С тех пор, как он впервые вышел из споры, минуло слишком много лет. В сущности, у Лавона и не было оснований думать, что шар в самом деле окажется стариком. Любого шара по традиции величали «старый шар». Смысл такого обращения, как смысл многого вокруг, затерялся. Привычка уцелела. По крайней мере, она придавала вес и достоинство должности мыслителя, средоточия мудрости племени, подобно тому, как должность каждого из лавонов подразумевала средоточие власти. Нынешний шар принадлежал к поколению 16, и, следовательно, должен был быть, по крайней мере, на 2 года моложе, чем сам лавон. Если он и мог считаться старым, то исключительно в смысле разума. «Отвечу тебе честно, Лавон», — произнес шар, по-прежнему глядя куда-то вдаль, сквозь высокое, неправильной формы окно. «Достигнув зрелости, ты пришел ко мне за секретами металлической пластины точно так же, как твои предшественники приходили к моим. Я могу сообщить тебе кое-что из этих секретов, но по большей части я и сам не ведаю, что они означают». «После стольких-то поколений?» — воскликнул изумленный Лавон. — Ведь еще шар третий сделал первый полный перевод, разве не так? Это случилось давным-давно. Молодой человек обернулся и устремил взгляд на гостя. Его глаза, большие и темные, словно впитали в себя глубины, которые только что мерили. — Я могу прочесть то, что написано на пластине, однако в большинстве своем фразы кажутся лишенными смысла. Хуже всего, что записи не полны. Ты этого не знал? Но это так. Одна из пластин была утеряна на поле боя во время Первой войны со всеедами, когда замки еще находились в их руках. — Тогда зачем же я здесь? — спросил Лавон. — А на той пластине, что сохранилось, есть там что-нибудь достойное внимания? Действительно ли она донесла до нас мудрость создателей, или это просто-напросто миф? — Нет, это правда, — медленно ответил шар. — Пожалуй, правда. Он осекся, собеседники разом повернулись и уставились на призрачное создание, внезапно возникшее за окном. Затем шар многозначительно провозгласил: «Входи, пара!» Существо в форме туфельки, почти прозрачное, за исключением серебристых с чернью зернышек и искристых пузырьков, которые во множестве наполняли его нутро, проскользнуло в комнату и остановилось, тихо шевеля ресничками. Секунду-другую оно висело безмолвно, обмениваясь телепатическими приветствиями с Ноком, плавающим под сводом в принятой между ними церемонной манере. Никто из людей никогда не слышал этих бесед, но сомневаться в их реальности не приходилось. Для дальней связи человек использовал сородичей пара уже на протяжении многих поколений. Потом реснички всколыхнулись сильнее. «Мы явились к вам, Шар и Лавон, в согласии с обычаем». «Добро пожаловать», — отозвался Шар. «Если не возражаешь, Лавон, давай отложим вопрос о пластинах и выслушаем, что нам скажет пара. Это тоже часть знаний, которые каждый из Лавонов должен усвоить при вступлении в должность. И по своему характеру эти знания важнее, чем записи на пластинах. Я могу сообщить тебе и то намеком, кто мы. Пара начнет с рассказа о том, как мы появились здесь». Лавон с готовностью кивнул и стал заинтересованно следить за парой, который плавно опустился на поверхность стола. Движения этого существа были столь грациозны и уверенны, столь экономны и точны, что поневоле заставляли Лавона усомниться в собственной едва-едва обретенной зрелости. В сравнении с Пара, как и с его разнообразными родственниками, Лавон ощущал себя не то чтобы убогим, но каким-то незавершенным. «Нам известно, что по логике вещей человеку в этом мире места нет», — прожужжал поблескивающий цилиндр, замерший над столом. «В нашей общей памяти сохранилось представление о временах, когда здесь не было людей, не было никого хоть отдаленно на них похожего. Помним мы и день, когда люди вдруг явились к нам и сразу в довольно большом числе. Их споры вдруг очутились на дне, и мы обнаружили эти споры вскоре после весеннего пробуждения, а внутри спор разглядели людей, погруженных в дремоту. Потом люди разбили оболочки спор и вылупились. Поначалу они казались беспомощными, и всееды пожирали их десятками. В те времена всееды пожирали все, что движется. Но вскоре этому пришел конец. Люди были разумны и предприимчивы. А главное, наделены качествами, чертами, каких не было ни у кого в этом мире, в том числе и у свирепых всеедов. Люди подняли нас на истребление всеедов, а они овладели инициативой. Теперь, когда вы дали нам это слово, мы помним и даже применяем его, но так и не поняли, что это за штука». «Вы сражались бок о бок с нами», — заметил Лавон. «С радостью. Сами мы никогда бы не додумались начать такую войну, но все равно она была справедливой и закончилась справедливо. И тем не менее мы недоумевали. Мы видели, что люди плохо плавают, плохо ходят, плохо ползают, плохо лазают. Зато они способны изготовлять и использовать орудия». Идея, которую мы так и не поняли, поскольку она совершенно чужда нашей жизни, а другой мы не знаем. Но нам сдается, что столь чудесная способность должна бы вести к гораздо более полному владычеству над миром, чем человек может осуществить здесь. У Лавона голова пошла кругом. «Слушай, Пара, я и в мыслях не держал, что вы такие завзятые философы». «Пара, представитель древнего рода», — заявил Шар. Он опять отвернулся к окну, сцепив руки за спиной. «Однако они не философы, а беспощадные логики. Учти это, Лавон». «Из наших рассуждений может быть только один вывод», — продолжал Пара. «Наши странные союзники, люди, не похожи ни на кого другого в этой вселенной. Они плохо приспособлены к ней, и все потому, что они не принадлежат к нашему миру, а лишь кое-как приноровились к нему. Из сказанного следует, что существуют иные вселенные помимо нашей, но где они расположены и какими свойствами обладают, невозможно даже вообразить. Мы ведь, как известно, лишены воображения». Неужели цилиндр иронизирует? Лавон не знал, что и подумать. Он тихо переспросил. «Иные вселенные? Как же это?» «Сами не представляем», — монотонно прожужжал Пара. Лавон еще подождал, но, очевидно, гостю больше нечего было сказать. Шар снова уселся на подоконнике, обхватив колени и наблюдая за смутными образами, наплывающими из бездны и уплывающими обратно. «Все верно», — произнес он. «Записи на пластине не оставляют в том сомнений. Разреши теперь я перескажу тебе их смысл. Нас изготовили, Лавон. Нас изготовили люди, не похожие на нас, хотя они и стали нашими предками. С ними приключилась какая-то беда, и они изготовили нас и поместили в эту вселенную, чтобы, хотя им и суждено было умереть, раса людей все-таки уцелела». Лавон так и подскочил с коврика, на котором сидел. «Не считай меня глупее, чем я есть», — сказал он резко. «Я и не считаю. Ты наш Лавон, ты имеешь право знать истину и поступай с ней так, как тебе заблагорассудится. Наша неприспособленность к этому миру самоочевидна. Вот лишь несколько примеров. Четыре моих предшественника пришли к выводу, что наша наука не стронется с места, пока не научится контролировать теплоту. Нам известно, что с повышением или понижением температуры изменяется все, даже окружающая нас вода. Но как повысить температуру? Если делать это в открытой воде, тепло тут же уносит течением. Однажды мы попробовали добиться этого в замкнутом пространстве и взорвали целое крыло замка, убив всех, кто очутился поблизости. Взрыв был страшен. Мы измерили возникшее давление и установили, что ни одно известное вещество не способно противостоять им. Теория допускает существование более прочных веществ, но чтобы получить их, нужна высокая температура. А как быть с химией? Мы живем в воде. Вода в большей или меньшей степени растворяет все остальное. Как ограничить химический опыт одним тиглем, одной пробиркой? Понятия не имею. Любой путь заводит в один и тот же тупик. Мы – мыслящие существа, но мыслим мы решительно не так. Не так, как того требует Вселенная, куда мы попали. Наше мышление не дает здесь должных результатов. Лавон попытался поправить сбитые течением волосы. Тщетно. «А может, ты и стремишься не к тем результатам? Мы уже давно не испытываем затруднений с оружием, с продовольствием, да и в практических делах преуспеваем. Если мы не можем контролировать теплоту, то, право, большинство из нас от этого ничуть не страдает. Нам довольны того тепла, какое есть. А на что похожа та иная вселенная, где жили наши предки? Она лучше нашей или хуже?» «Откуда мне знать?» — вымолвил Шар. «Она настолько отлична от нашей, что их трудно сравнивать. Металлическая пластина повествует о людях, которые путешествуют с места на место в самодвижущемся сосуде. Единственная аналогия, какую я могу предложить, — это лодки из ракушек. Те, что наши юнцы делают для катания с термораздела. Однако сосуды предков были во много раз больше. Я представляю себе огромную лодку, закрытую со всех сторон, такую огромную, что в ней помещается человек 20 или даже 30. В течение многих поколений она движется в среде, где нет воды для дыхания, и потому люди вынуждены вести воду с собой и постоянно ее обновлять. Там нет времен года, и на небе не образуется лед, потому что в закрытой лодке не может быть неба, и там нет спорообразования. Но однажды лодка потерпела крушение. Люди в лодке понимали, что должны погибнуть, и они изготовили нас и поместили сюда, словно детей. И поскольку они должны были погибнуть, то записали свою историю на пластинах, чтобы мы узнали, что с ними произошло. Вероятно, мы разобрались бы во всем этом лучше, если бы сохранилась та пластина, которую Шар Первый потерял во время войны, но ее нет. «Твой рассказ звучит как притча», — заявил Лавон, пожав плечами, — «или как баллада». «Совершенно ясно, почему ты сам не понимаешь того, что рассказываешь. Неясно другое. Зачем ты силишься понять?» «Из-за пластины», — ответил Шар. «Ты теперь сам держал ее в руках и видишь, что в нашем мире нет ничего подобного ей. Мы умеем ковать металлы, грубые, с примесями, подверженные быстрому износу. А пластина сохраняет свой блеск вот уже многие поколения. Она не меняется. Наши молоты и резцы крошатся, едва коснувшись ее, и температурные перепады, те, какие мы в силах создать, не причиняют ей вреда. Пластина изготовлена вне нашей Вселенной, и уже один этот факт делает значимой каждую начертанную на ней букву. Кто-то приложил большие старания, чтобы пластины стали неразрушимыми и дошли до нас. Кто-то, кому слово «звезда» представлялось настолько важным, что он повторил его 14 раз. А ведь это слово вроде бы ничего не значит. Совершенно уверен, что если наши создатели в записи, сделанной на века, повторили одно и то же слово хотя бы дважды, для нас жизненно важно понять, что оно означает». Лавон снова встал. «Запредельные миры, исполинские лодки, слова, лишенные смысла, Может, они и существуют, но нам-то что за печаль? Прошлые поколения шаров посвящали свою жизнь тому, чтобы вывести культурные сорта водорослей и научить нас ухаживать за ними, избавив народ от превратности охоты за бактериями. Еще раньше шары строили военные машины, разрабатывали военные планы, и это тоже окупалось. Лавоны в те дни и думать не думали о металлических пластинах со всеми их загадками, и шарам своим запрещали. Ты, конечно, можешь продолжать возиться с этой штукой, если это занятие прельщает тебя больше, чем выращивание водорослей. Но мое личное мнение таково, что ее надо выбросить. Ну что ж, шар в свою очередь пожал плечами. Раз ты не хочешь вести беседу, тогда закончим ее. Пойдем каждый своей... Со стола послышался нарастающий гул. Пара приподнялся, его реснички колыхались волнообразно, как колышутся созревающие грибки на придонных полях. В течение всей беседы цилиндр хранил такое глубокое молчание, что Лавон начисто забыл о нем, и шар, судя по его испугу, тоже. «Это великое решение», — затрепетали реснички. «Мы издавна опасались таинственной пластины, опасались, что люди разберутся в ее письменах и переселятся в иные миры». А нас покинут. Теперь мы больше ее не боимся. Вам и раньше нечего было бояться, снисходительно бросил Лавон. Ни один Лавон до тебя не говорил нам так, промолвил Пара. Мы счастливы. Мы выбросим пластину, как повелел Лавон. С этими словами искрящееся существо устремилось к выходу, унося с собой последнюю пластину. До того она покоилась на столе, теперь была бережно стиснута в гибких брюшных волосках. Внутри прозрачного тела вакуоли раздулись, увеличивая плавучесть и позволяя цилиндру нести значительный вес. Шар с криком кинулся вплавь к окну. «Пара, остановись!» Но тот уже исчез. Исчез так стремительно, что я не слышал зова. Шар вернулся и застыл, опершись плечом о стену. Он молчал. Ему и не нужно было ничего говорить. Лицо его выражало столько чувств, что Лавон не выдержал и отвел глаза. Тени обоих людей вдруг снялись с мест и медленно тронулись по неровному полу. Шевеля щупальцем, из-под свода спускался ног. Испускаемый свет то вспыхивал, то гас. Он, в свою очередь, проплыл сквозь окно вслед за двоюродным братом и не спеша растворился в пучине. 2. В течение многих дней Лавон старался не вспоминать об утрате. Работы всегда хватало, только поддержание крепостных построек стоило бесконечных хлопот. Тысячи последовательно ветвящихся ходов со временем неизбежно осыпались, обламывались там, где примыкали друг к другу, и ни один шар не придумал еще раствора, который заменил бы слюну коловраток, некогда связывавшую замки воедино. К тому же реконструкция помещений и разметка окон в прежние времена проводились наспех, а подчас и с грубыми ошибками. В конце концов, стихийная архитектура всеедов ни в коей мере не была рассчитана на удовлетворение потребностей человека. Затем начались заботы об урожае. Пропитание племени не зависело более от случайно пойманных бактерий. Теперь к услугам людей были дрейфующие плантации грибков и водорослей, и посевы мицелия на дне. Пища вкусная и сытная, бережно взращенная шарами пяти поколений. Однако за посевами надо было следить, поддерживая чистоту штаммов и отваживая непрошенных лакомок, глупых и жадных. Пара и его родичи по мере сил помогали организовать охрану, но без надзора со стороны людей обойтись не могли. И тем не менее, несмотря на всю свою занятость, Лавон не в силах был забыть момент, когда по собственной его опрометчивости последняя надежда разобраться в происхождении и предназначении человека оказалась утраченной навсегда. Конечно, можно попросить Пара вернуть пластину, объяснить, что произошла ошибка. Неумолимая логика цилиндров не мешала им уважать людей и даже свыкнуться с человеческой непоследовательностью. Под нажимом они могли бы пересмотреть свое решение. «Очень сожалеем, но мы отнесли пластину на ту сторону отмели и сбросили в омут. Мы прикажем обыскать дно, однако...» Лавон не мог совладать со щемящим чувством уверенности, что ответ будет именно таким или очень похожим. Если цилиндры пришли к выводу, что вещь больше не нужна, они не станут приберегать ее со старушечьей скаредностью где-нибудь в чулане. Они ее действительно выбросят, решительно и бесповоротно. Да, наверное, это и к лучшему. Какую пользу принесла пластина человечеству? Давала шару повод для размышлений на склоне лет? Все, что сделали шары для людей здесь, в воде, в этой жизни, в этом мире, достигнуто путем прямого эксперимента. Пластины пока что не дали людям ни крупицы полезных знаний. По крайней мере, вторая пластина толковала исключительно о проблемах, о которых резоннее вообще не задумываться. Пара абсолютно правы. Лавон слегка передвинулся по поверхности листа, с которого надзирал за экспериментальным сбором сочных сине-зеленых водорослей, плавающих спутанной массой под самым небом, и осторожно почесался спиной о жесткий ствол. Пара, пожалуй, почти никогда не ошибались. Их неспособность к творчеству, к оригинальному мышлению, на поверку оказывалась не только дефектом, но и ценным даром. Она позволяла им всегда видеть и воспринимать все именно таким, каким оно было на самом деле, а не таким, каким хотелось бы его воспринять. В этом смысле они были словно лишены желаний. «Лавон! Лавон!» Призывной клич поднялся из сонных глубин. Придерживаясь рукой за край листа, Лавон перегнулся и глянул вниз. Снизу вверх на него смотрел один из сборщиков. В пальцах у человека было тесло, с помощью которого клейкие пряди водорослей отделяли одна от другой. «Я здесь. В чем дело?» «Мы обособили созревший сектор. Можно приступать к буксировке?» «Приступайте», — ответил Лавон, лениво поведя рукой и вновь откинулся к стволу. В тот же миг у него над головой вспыхнуло ослепительное красноватое сияние, вспыхнуло и потекло в глубину, будто сеть из чистого золота. «Значит, там, высоко над небом, вновь ожил великий свет. Он горит весь день, то усиливаясь, то тускнея, повинуясь законам, которых ни один шар еще не сумел вывести. Немногие люди, кого обласкал этот теплый свет, сумели совладать с искушением и не взглянуть в его сторону. Особенно, когда, как сейчас, небо морщится и смеется в каких-нибудь двух-трех грибках. Но, как всегда, подняв глаза к небу, Лавон не разглядел ничего, кроме своего искаженного отражения, да еще контуров водоросли, на которой сидел. Перед ним была верхняя грань, одна из трех основных поверхностей Вселенной. Первая поверхность – дно, где кончается вода. Вторая поверхность – термораздел, легко различимый летом, с него хорошо кататься, но можно и пронзить его насквозь, если знаешь как. Третья поверхность – небо. Попасть на ту сторону неба столь же немыслимо, как проникнуть сквозь дно, да в общем и нет нужды пытаться. Там конец вселенной, свет, ежедневно вспыхивающий над небом, то пребывая, то убывая, видимо, прямое тому доказательство. К концу лета вода постепенно стынет, дышать становится все труднее, и одновременно тускнеет свет, короче, становятся промежутки от темна до темна. Оживают неспешные течения, вода в поднебесье охлаждается и опускается вниз. Донная грязь шевелится и дымками поднимается вверх, подхватывая споры с грибковых полей. Термораздел приходит в волнение, словно рябит, и вдруг растворяется. На небе оседает туман из частичек ила, вынесенного со дна, со склонов и с дальних уголков Вселенной. День другой, и весь мир превращается в суровую негостеприимную пустыню, устланную желтеющими умирающими водорослями. Еще день, и он замирает до той поры, пока первые неуверенные теплые ручейки не прорвут тишину зимы. Вот что происходит, когда исчезает вторая поверхность. Что же случится, если растает небо? «Лавон!» Будто специально дождавшись этого протяжного зова, из глубины всплыл блестящий пузырь. Лавон протянул руку и стукнул по нему когтем большого пальца. Но пузырь отскочил в сторону. Газовые пузыри, поднимающиеся со дна в конце лета, были почти неуязвимы, а если даже особенно ловкий удар или острый предмет протыкал их поверхность, они просто дробились на более мелкие пузыри, оставляя в воде поразительный смрад. Газ. Внутри пузырей нет воды. Человеку, проникшему в такой пузырь, стало бы нечем дышать. Но, разумеется, проникнуть внутрь пузыря невозможно, не позволит сила поверхностного натяжения, сила таинственная, как металлическая пластина шара, неодолимая, как пелена неба. Как пелена неба? А что, если над этой пеленой мир, наполненный газом, а не водой? Быть может, Вселенная лишь пузырь с водой, плавающий в океане газа? Если так... то путешествие в иную вселенную попросту немыслимо, прежде всего потому, что не удастся пронзить небо. А уж про дно и говорить нечего. Но ведь есть существа, которые закапываются в донный ил, притом очень глубоко, и ищут там что-то недоступное человеку. В разгар лета тина кишмя кишит крошечными созданиями, для которых грязь – естественная среда обитания. Однако, если другие вселенные не полны вздор и не выдумка шара, искать их надо там, откуда исходит свет. В конце концов, кто сказал, что небо нельзя преодолеть? Раз удается иногда проткнуть пузыри, значит, поверхностная пленка все-таки проницаема. Пытался ли кто-нибудь одолеть небо? Лавон был далек от мысли, что человеку по силам проломить небесный свод. С равным успехом можно пытаться прорыть себе нору сквозь дно. Но должны же обнаружиться какие-то окольные пути к цели. У него за спиной, например, высится куст, который, по всей видимости, продолжается и по ту сторону неба. Верхние его листья словно переламываются, отражение срезает их точно ножом. Всегда считалось, что растения, коснувшись неба, погибают. По большей части так оно и есть. Удается, и нередко, различить полупогруженный в воду мертвый, изуродованный и пожухлый стебель. Однако встречаются и другие растения, будто перерубленные небом пополам, как то, которое приютило Лавона сейчас. Что если это только иллюзия, а в действительности ствол уходит в какой-то иной мир, в мир, где люди были некогда рождены, а кто-то, возможно, живет и поныне? Обе пластины утрачены. Остается единственный способ выяснить, так ли это. Решившись, Лавон начал взбираться вверх к волнистому зеркалу неба. Ворта, дальние, тюльпаноподобные родственники пара, испуганно отползали прочь с дороги. «Лавон, куда ты, Лавон?» Он свесился со ствола и посмотрел вниз. Человек с теслом, совершенно кукольная фигурка, подавал ему знаки, оседлав пучок сине-зеленых водорослей далеко-далеко в фиолетовой бездне. У Лавона закружилась голова, он прижался к стволу, никогда еще он не взбирался так высоко. Бояться падения ему, конечно, не приходилось. Вероятно, сказался какой-то наследственный страх. Пересилив себя, он продолжил подъем. Еще немного, и он, дотронувшись до неба, рукой остановился передохнуть. Любопытные бактерии собрались у основания его большого пальца. Там обнаружился порез, из которого слегка сочилась кровь. Он взмахнул рукой, они рассыпались, но тут же снова стали подкрадываться к расплывающемуся красному пятнышку. Он перевел дух и полез еще выше. Небо навалилось ему на затылок, шею, плечи. Казалось, оно чуть-чуть подается, хотя и с трудом. Вода здесь была ослепительно прозрачной и совершенно бесцветной. Он поднялся еще на шаг, подставив под исполинский вес всю спину. Бесполезно. С тем же успехом он мог бы пытаться пробить головой утес. Пришлось снова остановиться. И тут-то, борясь с одышкой, он совершил удивительное открытие. Непосредственно вокруг водорослей стальная поверхность неба выгибалась, образуя своего рода колокол. Лавон нашел, что места там почти хватало на то, чтобы всунуть голову. Приникнув к стволу вплотную, он заглянул внутрь колокола, ощупывая его пальцами. Блеск воды был здесь совершенно невыносимым. Раздался внезапный беззвучный взрыв. Что-то сжало запястье резкой мучительной хваткой, будто его перепиливали пополам. Не владея собой от изумления, Лавон рванулся вверх. Кольцо боли плавно распустилось по руке к предплечью и вдруг охватило шею и грудь. Еще рывок. В круговых тисках очутились колени. Еще случилось нечто чудовищное. Он прижался к стволу и отчаянно пытался вздохнуть, но дышать было нечем. Вода лилась потоками изо рта и ноздрей, била струями из дыхальцев по бокам. Кожу жег огнем свирепый безудержный зуд, во внутренности впивались длинные ножи, и он словно издалека слышал, как хрипят легкие, отдавая последнюю воду безобразной пузыристой пеной. В глубине черепа, на дне носовой полости, словно пылал костер. Лавон тонул в безводье. Последним судорожным усилием он оттолкнулся от колкого ствола и упал. Тело содрогнулось от удара, и тут вода, так не хотевшая отпускать его, когда он впервые попытался ее покинуть, с холодной жестокостью приняла беглеца в свои объятия. То безвольно распрямляясь, то неуклюже кувыркаясь, Лавон опускался вниз, вниз и вниз, на дно. 3. Много-много дней Лавон провел, свернувшись в беспамятстве, будто впал в зимнюю спячку. Шок от холода, испытанный при возвращении в родную стихию, тело приняло за свидетельство прихода зимы, равно как кислородный голод в секунды пребывания за пределами неба, и спорообразующие железы тут же включились в работу. Не случись этого, Лавон наверняка бы умер. Опасность утонуть, разумеется, исчезла, как только воздух из легких вытеснила животворная вода. Но медицина подводного мира не знала, как лечить ожоги третьей степени и острое иссушение тканей. Целебная жидкость, образующаяся внутри прозрачного янтарного шарика споры, вот единственное лекарство, которое даровала Лавону природа. На третьи сутки спора, замершая среди вечной придонной зимы, была обнаружена забравшейся сюда в поисках пропитания дальней родней пара. Температура на дне в любое время года держалась одинаковая, плюс 4 градуса. Но слыханное ли дело встретить здесь спору, когда Поднебесье еще богато кислородом и напоено теплом? Не прошло и часа, как на место происшествия опустилась сверху из крепости группа обеспокоенных людей. Откликнувшись на их просьбу, четверка пара собралась вокруг янтарного шарика и дружно выстрелила трихоцистами. Как только нити сомкнулись, четверка разом пошла вверх. Спора чуть покачнулась в иле и стала тихо приподниматься, укутанная тонкой паутиной. Подоспевший Нок осветил всю сцену холодным пульсирующим светом к вящему изумлению сбитых с толку людей. Внутри споры ясно виднелась фигура спящего Лавона. Голова склонена, колени прижаты к груди. Как только скорлупку сдвинули с места, фигура начала с нелепой торжественностью вращаться. «Доставьте его к мыслителю», — прозвучал приказ. Шар 16-й, хоть и был молод, хорошо усвоил первое традиционное правило своего наследственного ремесла. «Если не знаешь, что делать, не делай ничего». Он сразу понял, что любое вмешательство повредит Лавону, замкнувшемуся в янтарной оболочке, и поместил спору в одну из самых верхних комнат замка, где света было достаточно и вода хорошо прогрета, что для оцепеневшего организма могло бы знаменовать приближение весны. Не считая этого, он просто сидел рядом и смотрел, и держал свои умозаключения про себя. Тело Лавона, замкнутое в спору, быстро меняло кожу, сбрасывая ее крупными лоскутами и полосами. Вначале тело оказалось сморщенным, но это вскоре прошло. Скрюченные ручки и ножки, впалый живот приобрели обычный здоровый вид. Дни шли за днями. В конце концов, шар при всем желании не мог обнаружить больше никаких перемен и по наитию переместил спору еще выше, выставив ее под прямой свет с неба. И Лавон шевельнулся в своей янтарной тюрьме. Он повернул невидящие глаза к свету, попытался распрямиться и потянуться. Выражение лица у него при этом было такое, словно он еще не вполне освободился от какого-то жуткого кошмара. Тело Лавона сияло странной розовой новизной. Шар тихо стукнул по поверхности споры. Лавон повернулся к источнику звука. Глаза его приобрели осмысленное выражение. Он неуверенно улыбнулся, потом уперся руками и ногами в стенки своего убежища. С гулким треском шар распался на осколки. Целительная жидкость растворилась в толще воды, унося с собой последние воспоминания об отчаянной борьбе со смертью. Лавон поднялся среди осколков и смерил шара долгим взглядом. Наконец произнес: «Шар, я был по ту сторону неба». «Знаю», — ответил шар негромко. Лавон еще помолчал. Шар предложил: «Не скромничай, Лавон. Ты совершил эпохальный подвиг, который едва не стоил тебе жизни. Теперь расскажи мне остальное, все, что сможешь». «Остальное? Ты многое открыл мне, когда спал, или ты по-прежнему настроен против отвлеченных знаний?» Лавон не нашел ответа. Он уже не мог провести границу между тем, что знал, и тем, что хотел знать. Невыясненным остался, правда, только один вопрос, но такой, что его было страшно выговорить. Вождь сумел лишь взглянуть опять, и снова молча, на тонкое лицо мыслителя. «Ты ответил мне», — сказал шар еще мягче, чем прежде. «Пойдем со мной, друг. Приглашаю тебя участвовать в наших ученых беседах. Будем думать, как добраться до звезд». За большим столом в комнате шара их собралось пятеро. Сам шар, Лавон и три помощника, которых по обычаю присылали шаром семьи Фан, Танол и Стравол. Обязанности этих помощников, мужчин, а подчас и женщин, при многих прошлых шарах были не столько сложны, сколько обременительны. Добиваться в жизни на полях тех же изменений в свойствах пищевых культур, какие шар получал в малых масштабах, в лабораторных пробирках и чашках. Если шар интересовался не агротехникой, а металлургией или химией, они опять-таки выполняли всю грязную работу. Были землекопами и каменотесами, литейщиками и мойщиками посуды. Однако при шаре 16-м три помощника стали объектом всеобщей зависти. Людям казалось, что они почти ничем не заняты. Ежедневно они проводили долгие часы, беседуя с шаром в его покоях, колдуя над документами, царапая закорючки на грифельных досках, а то и разглядывая сосредоточенно самые обыкновенные вещи, не содержащие в себе ровным счетом ничего таинственного. Иногда, правда, они работали вместе с шаром в лаборатории, но по большей части просто бездельничали. По существу, шар 16-й открыл некоторые зачаточные правила научного исследования, и эти правила, по собственным его словам, представлялись ему орудием исключительной силы, поэтому главной его заботой стало точно сформулировать их и передать грядущим поколениям, и он избегал соблазна любых конкретных экспериментов, за единственным исключением путешествия к звездам. Фан, Танол и Стравол неизбежно оказались первыми, перед кем шар выдвинул задачу сконструировать корабль для движения в безводном пространстве. Плоды их раздумий лежали на столе. Три модели, собранные из панцирных чешуек диатомей, водорослевых волокон, гибких кусочков клетчатки, осколков хары, древесных щепочек. И все это на органических клеях, полученных из выделений десятка различных растений и животных. Лавон взял в руки ближайшую модель, хрупкую сферическую конструкцию, внутри которой темно-коричневые бусинки из слюны коловраток, с великим трудом отколотые в заброшенной крепости, перекатывались вереницей, словно в своеобразном подшипнике. «Это чья?» — спросил Лавон с любопытством, поворачивая сферу то одной, то другой стороной. «Моя», — ответил Танол. «Признаться, я и сам понимаю, что она не удовлетворяет всем требованиям, просто это единственная конструкция из пришедших мне на ум, осуществимая из имеющихся у нас материалов при нашем уровне знаний». «Но как она действует?» «Подержи-ка ее минутку, Лавон. Вот этот пузырь, который виден в центре, с полыми волоконцами спирогиры, выведенными из корпуса наружу, называется резервуаром плавучести. Идея в том, чтобы поймать большой газовый пузырь, поднимающийся со дна, и поместить в такой резервуар. Возможно, сделать это удастся не сразу, а по частям. Так или иначе, корабль всплывет к небу благодаря подъемной силе резервуара. Далее вот эти лопасти, расположенные в два ряда, придут в движение, когда экипаж, видишь, бусины, что перекатываются друг за другом, начнет переступать по педалям, установленным внутри корпуса. Так можно будет добраться до края неба. Этот прием я позаимствовал из наблюдений за нашим приятелем Дидином. Затем мы укоротим лопасти. Они втягиваются в прорези, вот так. И по-прежнему, нажимая на педали, выкатимся по склону в пространство. А когда мы достигнем другого мира и вновь попадем в воду, то постепенно выпустим газ из резервуара через трубы, роль которых здесь на модели исполняют эти волоконца, и опустимся к месту посадки, не утратив контроля за скоростью». «Очень изобретательно», — задумчиво сказал Шар. «Однако я предвижу определенные трудности. Во-первых, конструкция лишена устойчивости». «К сожалению, да», — согласился Танол. «И чтобы привести ее в движение, требуется масса мускульных усилий. Но если к центру тяжести корабля подвесить на шарнире какой-то значительный груз, судно можно будет стабилизировать хотя бы частично. А потом самые серьезные затраты энергии за все путешествие связаны с первоначальным подъемом корабля к небу. В данном же случае проблема, считайте, решена. Более того, как только газ заполнит резервуар, корабль придется привязать к причалу и держать на привязи вплоть до старта». «Меня смущает другое», — сказал Лавон. «Будет ли газ выходить через эти трубочки, когда возникнет необходимость? Не получится ли так, что пузырь просто прилипнет к стенкам? Пленку, разделяющую воду и газ, деформировать очень нелегко. Могу подтвердить по опыту». Танол нахмурился. «Чего не знаю, того не знаю, но не надо забывать, что на настоящем корабле трубки будут куда толще, чем соломинки на модели». «Сечением шире человеческих плеч?» — осведомился Фан. «Ну нет, едва ли. Голова, быть может, пройдет, но не больше». «Ничего не выйдет», — сухо бросил Фан. «Я уже пробовал. Газовый пузырь сквозь такую трубу не пропихнешь. Лавон сказал точно. Он прилипнет к стенкам и не шелохнется, пока на него не надавит изнутри. И сильно. Если мы построим подобный корабль, нам придется бросить его, едва мы дотащимся до границ нового мира». «Что категорически исключается», — перебил его Лавон. «Не говоря уж о непозволительном расточительстве. А вдруг придется спешно поворачивать обратно? Кому из нас известно, на что похож этот новый мир? Нужно, чтобы мы сохранили способность выбраться оттуда, если окажется, что там жить нельзя». «Какая из моделей твоя, Фан?» — спросил Шар. «Вот это. Я предлагаю, правда, идти к цели тяжким путем, ползти по дну, пока оно не встретится с небом, потом ползти, пока мы не найдем иную вселенную, потом, пока не отыщем в ней то, что ищем. Никаких поблажек. Корабль проводится в движение мускульной силой, как и корабль Танола, но не обязательно силой мускулов человека. Я, признаться, подумывал, не использовать ли подвижные виды диатомей. Управлять кораблем можно, тормозя его движение то с одного борта, то с другого. Можно также прикрепить ремешки к противоположным концам задней оси и натягивать тот ремешок, какой потребуется». Шар пристально смотрел веретенообразную модель вблизи и опыта ради слегка подтолкнул ее вдоль стола. «Мне нравится», — наконец произнес он. «Держится на курсе надежно». «В сферическом корабле Танола мы зависели бы от любого шального течения, как дома, так и в новой вселенной, да и в пространстве между ними. Насколько я понимаю, там тоже могут быть течения, газовые, например. Ну а твое мнение, Лавон?» «Как построить такой корабль?» – спросил тот. «Корпус имеет круглую форму. Для модели очень хорошо, но как добиться, чтобы кольца нужного нам диаметра тут же не развалились?» «Загляни внутрь через переднее окно», — ответил Фан. «Ты увидишь балки, установленные под прямым углом к продольной оси и пересекающиеся в центре. Балки служат подпорами для стен». «И съедают уйму места», — возразил Стравол. Самый уравновешенный и вдумчивый из трех помощников, он с начала совещания не проронил ни слова. «Внутри корабля необходимо сохранить свободу передвижения. Как совладать с управлением, если придется то и дело протискиваться между балок?» «Предложи что-нибудь получше», — сказал Фан, пожимая плечами. «Это несложно. Балки надо согнуть по дуге». «По дуге?» — — воскликнул Тонол. «При таких-то масштабах древесину надо год вымачивать, прежде чем она станет достаточно гибкой. Но тогда она утратит прочность». «Не утратит», — усмехнулся Лавон. «Я не успел подготовить модель корабля, просто нарисовал. И мой проект намного уступает проекту Тонола. Однако, поскольку я тоже выбрал трубчатую конструкцию, я построил модель машины для выгибания балок. Она перед вами на столе. Надо зажать один конец балки в тисках, а к другому привязать крепкий канат, пропущенный через этот желоб. Затем канат наматывается на лебедку, которую вращают 5-6 человек. Вот так. И свободный конец балки опускается вниз по дуге, пока желоб не сблизится с зарубкой, заранее сделанной на другом конце. Остается набросить на эту зарубку петлю, разжать тиски и готово. Для верности можно закрепить петлю костылем, чтобы дуга не вздумала вдруг распрямиться. «Разве балка, согнувшись до определенного предела, не переломится?» — поинтересовался Лавон. «Строевой лес, конечно, переломится. Чтобы хитрость удалась, нужна не выдержанная, а живая древесина. Иначе и вправду, как говорит Тонол, балку пришлось бы предварительно размягчать, и от нее уже не было бы никакого проку. А из живого дерева, не утратившего гибкости, получатся отличные крепкие цельные ребра для корабля. Или те операции с числами, которым ты учил нас, Шар, не имеют истинной ценности». Шар улыбнулся. «Оперируя с числами, так легко ошибиться. Я все проверил. Не сомневаюсь, и в любом случае попытка не пытка. Есть еще какие-нибудь предложения?» «Кажется, — сказал Стравол, — нам пригодится также придуманная мной вентиляционная система. Во всех других отношениях корабль Фана сразу показался мне почти совершенным. Мой собственный по сравнению с ним безнадежно неуклюж». «Я вынужден согласиться», — произнес опечаленный Тонол. «Но все равно, надеюсь, когда-нибудь построить свой корабль легче воды, хотя бы для местных сообщений. Если новый мир окажется больше нашего, то добираться от места до места вплавь станет затруднительно». «А ведь правда», — воскликнул Лавон. «Мне это, признаться, и в голову не приходило. Что, если новый мир вдвое, втрое, в десятеро больше нашего? Скажи, Шар, существуют ли какие-то причины, по которым это невозможно?» «Если и существуют, то мне они неизвестны. Металлическая пластина упоминает самые невероятные расстояния, как само собой разумеющиеся. Ну что ж, давайте разрабатывать модель, объединяющую достоинства всех предложенных. Тонол, ты среди нас лучший чертежник. Прошу подготовить схему. А как с рабочей силой, Лавон?» «Думаю, справимся», — отозвался Лавон. «Как я себе представляю, тех, кто занят на постройке корабля, придется освободить от других работ. За 1-2 дня и даже за 1 лето такую задачу не решишь, так что на сезонников рассчитывать нельзя. Да и бессмысленно. Кто ж станет посылать человека, едва освоившего какую-то техническую операцию, обратно на грибковые плантации лишь потому, что где-то еще обнаружилась пара свободных рук?» «Устанавливаю следующий порядок. У нас будет постоянная бригада, в которую войдут по 2-3 сметливых мастера от каждого ремесленного цеха. Они будут исполнять работу, требующую высокой квалификации, в течение всего строительства, а впоследствии, вероятно, войдут в состав экипажа. Для тяжелого, неквалифицированного труда мы сможем по временам привлекать отряды чернорабочих, не ущемляя наших повседневных запросов». «Договорились», — сказал Шар, положив руки на край стола. «У кого есть еще предложения или вопросы?» «У меня», — спокойно ответил Стравол. «Хорошо, слушаем». «Куда мы намерены держать путь?» Воцарилась долгая тишина. Наконец Шар собрался с мыслями. «Не могу дать тебе точного ответа, Стравол. Сказал бы, что мы направляемся к звездам, но ни ты, ни я понятия не имеем, что такое звезды. Стало быть, такой ответ ничего тебе не даст. Мы выходим в путь, потому что выяснили, фантастические утверждения исторической пластины по меньшей мере частично правильны. Мы знаем теперь, что небо можно преодолеть, что по ту сторону неба лежит край, где нет воды и нечем дышать». Край, который наши предки называли пространство. Оба эти утверждения, казалось бы, противоречат здравому смыслу, и тем не менее они полностью подтвердились. Историческая пластина утверждает также, что помимо нашего существуют и другие миры, и признаться, приняв предыдущие две гипотезы, в это поверить гораздо легче. Ну а звезды? Звезды там, в пространстве, и когда мы попадем туда, то, надо думать, увидим их и поймем значение загадочного слова. Во всяком случае, можно рассчитывать на какой-то ключ к разгадке. Вспомните, сколько ценной информации дали нам считанные секунды, проведенные Лавоном по ту сторону неба. Нет резона гадать на кофейной гуще. Мы пришли к выводу, что существуют иные миры. Мы разрабатываем средства для путешествия в пространстве. Другие вопросы можно на время и отложить. Настанет день, мы найдем ответ на все вопросы без исключения. В этом я не сомневаюсь. Хотя, быть может, настанет он еще не так скоро. Стравоу, понимающе кивнул головой. Иного ответа я не ожидал. Честно говоря, все ваше предприятие – совершенный бред, но я все равно останусь с вами до конца. Прошло 2 года. 2 долгие зимние спячки с того дня, как Лавон осмелился выбраться за пределы неба. А готов был только один остов. Он лежал на платформе на гребне отмели, что полого поднималось к границе Вселенной. Исполинский корпус из тщательно пригнанных досок прорезали на равных расстояниях отверстия, сквозь которые виднелись необработанные балки каркаса. Поначалу дело двигалось почти без задержек. Представить себе машину, которая могла бы перемещаться в безводном пространстве, не теряя воды, оказалось не слишком сложно. Фан и его коллеги справились со своей задачей хорошо. Все понимали, что на создание машины таких размеров потребуется довольно много времени – пожалуй, несколько полных лет. Но ни Шар с помощниками, ни Лавон не предвидели серьезных препятствий. В конце концов, незавершенность корабля была отчасти просто кажущейся. Примерно треть общей схемы состояла из живых организмов, а их, естественно, можно было установить на место лишь непосредственно перед стартом. И все же раз за разом работы на корабле стали замирать на долгий срок. Случалось, целые секции приходилось вырезать и приделывать заново. И мало-помалу выяснилось, что традиционное, удобопонятное решение к проблеме путешествия в пространстве, как правило, неприложимы. Мешало и отсутствие исторической пластины, которую пара упорно отказывались возвратить. Буквально в день утраты, по свежим следам, Шар вознамерился восстановить текст по памяти. Но не в пример своим более религиозным предшественникам, он никогда не относился к нему как к священному писанию и не вызубривал слово в слово. Правда, он собирал варианты перевода тех отрывков, где говорилось об исследованиях и экспериментах. Эти варианты он вырезал на дереве и копил в личной библиотеке. Однако отрывки сплошь и рядом противоречили один другому и к тому же ни строкой не относились к конструированию звездных кораблей. На сей счет, как помнится, пластина вообще не сообщала ничего определенного. Никто никогда не копировал и таинственные письмена пластины по очень простой причине. В подводном мире никто не мог и представить себе, что существуют средства, способные уничтожить сверхпрочный оригинал, и что надо принимать меры к его увековечению. Шар сообразил, увы, слишком поздно, что обыкновенной осторожности ради следовало делать копии, пусть недолговечные, на подручных материалах. Но многие-многие годы мирной жизни в зелени и золоте вод почти отучили людей от обыкновенной осторожности. А в результате несовершенство памяти Шара, не сохранивший дословного текста пластины, и постоянные его сомнения в точности перевода уцелевших отрывков стали худшей из помех на пути к успешному завершению проекта. «Не научились грести, а вышли в плавание», — заметил запоздало Лавон, и Шар был вынужден с ним согласиться. Круглолицый молодой человек, ворвавшийся в апартаменты Шара, назвался Филом 20-м. Следовательно, он был на 2 поколения моложе Шара и на 4 моложе Лавона, но в уголках глаз у него прятались гусиные лапки, и это делало его похожим на сварливого старика и на капризного младенца одновременно. «Мы призываем прикрыть этот нелепый проект», — резко бросил он. «Мы, как рабы, отдали ему свою юность, но теперь мы сами себе хозяева и довольны. Слышите, довольны!» «Никто вас не принуждал», — ответил Лавон сердито. «Как никто? А общество? А наши собственные родители?» Поддержал Фила, явившийся следом за ним долговязый приятель. «Но отныне мы придерживаемся реальной действительности. Каждому в наши дни известно, что нет никакого другого мира, кроме того, в котором мы живем. Вы, старики, можете цепляться за свои суеверия, если хотите. Мы подражать вам не станем». Лавон, озадаченный, бросил взгляд на Шара. Ученый улыбнулся. «Отпусти их, Лавон, малодушные, нам ни к чему». Круглолицый вспыхнул. «Ваши оскорбления не заставят нас вновь выйти на работу. С нас довольно. Сами стройте свой корабль». «Ладно», — сказал Лавон, — «и можете убираться. Хватит разглагольствовать. Вы приняли решение, а выслушивать ваши грубости нам неинтересно. Прощайте». Круглолицый, очевидно, был не прочь еще и еще покрасоваться собственной решимостью, однако это «прощайте» пресекло его намерение в корне. Твердокаменное лицо Лавона не сулило других возможностей, и пришлось Филу вместе с приятелем бесславно убираться во свояси. «Ну, что теперь?» — спросил Лавон, как только они удалились. «Должен признаться, Шар, что я попытался бы уговорить их. В конце концов, нам очень нужны рабочие руки». «А мы им нужны еще больше», — весело отозвался Шар. «Знаю я этих молодых задир, ведь сами же удивятся, увидев, что зачахлая зелень вырастет у них на полях в первый же год, когда они попытаются обойтись без моих советов. А потом скажи мне, сколько добровольцев записалось кандидатами в состав экипажа?» «Несколько сотен. В том поколении, которое идет следом за этим Филом, желание отправиться с нами высказывает чуть не каждый. Обманывается наш оратор, по крайней мере в отношении части молодежи. Проект завладел воображением самых юных. Ты обещал им что-нибудь?» «Конечно. Я говорил каждому, что если мы остановимся на его кандидатуре, то ему сообщат. Но не принимает его всерьез. Кто же станет менять признанных специалистов на юнцов, в багаже у которых голый энтузиазм и ничего больше?» «Я не то имел в виду, Лавон. Мне померещилось, или я на самом деле видел здесь Нока?» «А, вот он где, дрыхнет себе под потолком». «Нок!» Существо лениво повело щупальцем. «У меня поручение, Нок», — продолжал Шар. «Передай своим братьям, а те пусть сообщат всем людям, что желающие идти с кораблем в новые миры должны немедленно явиться на строительную площадку. Передай, что мы не обещаем взять всех до единого, но тех, кто не помогал нам в постройке корабля, мы вообще не будем принимать в расчет». Нок опять пошевелил щупальцем и, казалось, тут же заснул. 4. Лавон на мгновение оторвался от шеренги переговорных мегафонов, заменившей ему пульт управления, и взглянул на Пара. «Последний раз спрашиваю», — сказал он, — «отдадите вы нам историческую пластину или нет?» «Нет, Лавон, мы никогда ни в чем тебе не отказывали, но сейчас вынуждены». «Ведь ты идешь с нами, Пара. Если ты не вернешь нам знания, и мы погибнем, то погибнешь и ты». «Много ли значит один Пара? Мы все одинаковы. Данная клетка погибнет, зато всем ее собратьям будет известно, преуспели ли вы в своем предприятии. Мы верим, что вы преуспеете и без пластины. У нас нет иного способа установить ее истинную ценность». «Следовательно, ты признаешь, что она у вас. А что, если твоя связь с сородичами прекратится? Едва мы выйдем в пространство. Что, если эта связь невозможна без воды?» Пара промолчал. Лавон секунду-другую ел его глазами, потом подчеркнуто отвернулся к переговорным трубкам. «Все по местам!» — скомандовал он и ощутил озноб. «Мы отправляемся! Стравол! Герметизирован ли корабль?» «Насколько могу судить, да, Лавон». Лавон нагнулся к другому мегафону. Сделал глубокий вдох. Ему почудилось, что вода уже утратила свежесть, ведь корабль еще не трогался с места. «Движение в четверть мощности. Раз, два, три, старт!» Корабль качнулся вперед, затем назад. Диатомеи опустились в заготовленные для них под корпусом ниши и коснулись своими студенистыми телами широкой бесконечной ленты из грубой личиночьей кожи. Скрипнули деревянные шестерни, умножая крохотные силёнки диатомий и передавая их на 16 колесных осей. Корабль дрогнул и медленно покатился по песку. Лавон напряженно всматривался в слюдяной иллюминатор. Мир проплывал мимо с мучительной неторопливостью. Корабль накренился и стал карабкаться вверх. Лавон спиной ощущал напряженное молчание Шара и двух сменных водителей, Фана и Стравола. Их взгляды жгли ему спину. Сейчас, когда они покидали привычный мир, все вокруг выглядело по-иному. Как же они раньше не замечали такой красоты? Похлопывание бесконечных лент, скрип и стон шестеренок и осей стали громче. Крутизна склона нарастала. Корабль продолжал подниматься, слегка рыская по курсу. А кругом ныряли и кружились отряды людей и их союзников, провожая экспедицию навстречу небу. Небо постепенно снижалось и наваливалось на корабль. «А ну, Танол!» — распорядился Лавон. «Пусть-ка твои диатомии немного поднажмут. Впереди камень!» Корабль неуклюже качнул вверх. «Так, теперь тише ход. Чуть порезвее с твоей стороны, Тиол. Да нет, это уже слишком. Вот так. Тише. Говорю тебе, нос разворачивает. Танол, подтолкни чуть-чуть, чтобы выровнять. Хорошо. Средний ход на всех постах. Осталось уже недолго». «Как ты ухитряешься думать с такими обрывками?» — удивился пара позади Лавона. «Думаю, как умею. Все люди думают так же. Наблюдатели, прибавьте тягу, подъем становится круче!» Шестерни взвыли. Корабль задрал нос, небо заискрилось Лавону прямо в лицо. Вопреки собственной воле он ощутил испуг, легкий, будто вновь обожгло. И в глубине души он опять пережил долгий полет сквозь пустоту навстречу холодному прикосновению воды, пережил остро, словно впервые. Кожа зудела, пылала огнем. Сможет ли он опять подняться туда, в опаляющий вакуум, в царство великой боли, где нет места жизни? Отмель начала выравниваться, двигаться стало легче. Небо приблизилось настолько, что тяжеловесная громада корабля поневоле всколыхнула его. По песку побежали тени от мелких волн. Под длинной слюдяной панелью, протянувшейся поверху судна, в безмолвном танце извивались толстые жгуты сине-зеленых водорослей, поглощая свет и превращая его в кислород. А в каютах и коридорах, отделенные от людей вделанными в пол решетками, жужжали ворта, пропуская через себя и перемешивая корабельную воду. И вот фигуры, которые вились вокруг корабля одна за другой, отстали, помахав на прощание руками или ресничками, соскользнули с отмели, уменьшились и исчезли. От неба осталась тоненькая, но поразительно прочная пленка воды, еле-еле покрывающая верхнюю палубу. Судно замедлило ход, когда Лавон приказал увеличить мощность, начало зарываться в песок и гальку. «Так ничего не выйдет», — проговорил Шар. «Думаю, лучше снизить передаточное число, Лавон, чтобы усилие поступало к осям замедленным». «Попробуем», — согласился Лавон. «Все посты, стоп! Шар, прошу тебя лично проследить за заменой шестерен». Безумный блеск пустоты пылал рукой подать прямо за большим командирским иллюминатором. Сводила с ума необходимость мешкать здесь, на самом пороге бесконечности. Мешкать было просто опасно. Лавон физически ощущал, как в душе воскресают прежние страхи перед внешним миром. Сердце сжало тисками, и он понимал, еще 2-3 минуты бездействия, и он окажется неспособным справиться с собой. Должен же, наверное, существовать какой-то иной способ смены шестерен, не требующий почти полной разборки коробки передач. Разве нельзя расположить несколько шестерен на одной оси, вводя их в действие не одновременно, а поочередно путем продольного перемещения самой оси? Допустим, такое решение тоже не верх изящества, зато операцией можно будет управлять из рубки, не останавливая намертво всю машину и не подвергая пилотов длительному тяжкому испугу. Из люка вынырнул Шар и подплыл к командиру. «Все в порядке», — доложил он, «хотя большие понижающие шестерни переносят нагрузку не лучшим образом». «Расщепляются?» «Увы, да. Попробуй их сначала на малом ходу», — Лавон молча кивнул. И, не дав себе опомниться и взвесить последствия своих слов, скомандовал. «Вперед! Половина мощности!» Корабль опять клюнул носом и начал двигаться действительно очень медленно, но гораздо ровнее, чем раньше. Небо над головой истончилось до полной прозрачности. В рубку ворвался резкий свет. За спиной у Лавона беспокойно зашевелились помощники. Носовые иллюминаторы залила ослепительная белизна. Корабль еще замедлил ход, будто уперся в этот слепящий барьер. Лавон распорядился прибавить мощности. Корабль застонал, как в предсмертной агонии. Он теперь почти не шевелился. «Полный вперед!» – прохрипел Лавон. И опять с бесконечной медлительностью судно пришло в движение. Нос приподнялся, потом он вдруг рванулся вперед, взвизгнув каждой своей балкой, каждой планкой. «Лавон! Лавон!» Лавон резко повернулся на крик. Голос шел из мегафона, связывающего трубку с наблюдателем у кормового иллюминатора. «Лавон! В чем дело? Да прекрати орать, черт возьми!» «Я вижу небо! С другой стороны, с верхней! Оно похоже на огромный плоский металлический лист! Мы отдаляемся от него! Мы прорвали небо, Лавон! Мы прорвали небо!» Но тут новое потрясение заставило Лавона самого броситься к иллюминатору. С внешней поверхности слюды испарялась вода, испарялась с чудовищной быстротой, унося с собой странные в радужных оболочках размывы. Лавон увидел пространство. Сперва оно показалось ему пустынной и безжалостно сухой копией дна. Тут были огромные валуны, исполинские утесы, упавшие, растрескавшиеся, расколотые, изубренные скалы, и они уходили ввысь и вдаль во всех направлениях, словно некий великан расшвырял их здесь как попало, а над ними высилось еще одно небо. Темно-голубой купол, такой далекий, что расстояние до него представлялось невообразимым и тем более неизмеримым. На этом куполе висел шар красновато-белого огня, испепеляющего зрение. Скальная пустыня, впрочем, лежала тоже не близко. Между нею и кораблем простиралась гладкая поблескивающая равнина. Над поверхностным глянцем равнина, казалось, была сложена из песка, самого обычного песка, такого же, как на отмеле, по которой корабль забрался сюда из знакомой вселенной. Но стеклянистая, многоцветная пленка поверх песка. Закончить мысль ему помешали новые крики, грянувшие из мегафонов. Он сердито потряс головой и спросил: «Но что еще?» «Говорит Тиол, куда ты завел нас, Лавон? Ленты заклинило. Диатомии не в силах стронуть нас с места, и они не притворяются. Мы так стучали, будто решили прикончить их, но они все равно не могут тянуть сильнее». «Оставьте их в покое», — разозлился Лавон. «Они не умеют притворяться, у них на это не хватит соображения. Раз они не могут тянуть сильнее, значит, не могут». «Тогда выводи нас отсюда сам», — подошел Шар и встал рядом с Лавоном. «Мы сейчас на стыке пространства с водой в области, где силы поверхностного натяжения очень велики», — тихо произнес он. «Если ты прикажешь поднять колеса, то, думаю, нам будет легче двигаться прямо на лентах-гусеницах». «Попробуем», — у Лавона отлегло от сердца. «Эй, внизу, приподнять колеса!» «Признаться, я долго не мог понять», — сказал Шар. «Одной фразы на пластине, где упоминается о выдвижном посадочном шасси, но в конечном счете догадался, что натяжение на границе пространства способно удержать почти любой крупный предмет. Вот почему я настаивал, чтобы колеса нашего корабля были подъемными». «Что ни говори, а древние, видимо, свое дело знали». Через несколько минут, поскольку для движения на гусеницах потребовалась новая смена шестерен, судно уже карабкалось от береговой черты к нагромождению скал. Лавон тревожно всматривался в нависшую впереди зубчатую стену. Есть ли там какой-нибудь проход? Слева, немного в стороне, виднелось что-то вроде ручейка. Возможно, там и лежит путь в иную вселенную. Не без колебаний Лавон отдал приказ повернуть налево. «Может статься эта штука на небе звезда?» — осведомился он у Шара. — «Но предполагалось вроде бы, что звезд много, а тут только одна, хотя на мой вкус одной за глаза довольно». «Чего не знаю, того не знаю», — отозвался мыслитель. Однако, кажется, я начинаю постигать общую картину устройства Вселенной. Совершенно ясно, что наш мир врезан наподобие чаши в дно этого многократно большего. Над этим миром свое небо. И я не исключаю, что оно, в свою очередь, лишь чаша на дне следующего, еще большего мира и так далее, без конца. Не спорю, такую концепцию нелегко принять. Целесообразнее, видимо, предположить, что все миры – чаши в единой плоскости, и что этот великий светильник один для всех. «Тогда какой же смысл ему гаснуть каждую ночь и тускнеть зимой?» – спросил Лавон. «А может, он ходит кругами? Сперва над одним миром, потом над другими. Откуда мне сейчас знать?» «Если ты прав, нам только и надо, что ползти до тех пор, пока не наткнемся на небесный купол другого мира, и поднырнуть под него. Не слишком ли просто после стольких-то приготовлений?» Шар хмыкнул. Впрочем, это отнюдь не означало, что он веселится. «Просто? А ты не обратил внимания на температуру?» Подсознательно Лавон давно уже замечал что-то неладное, а с подсказки Шара понял, что задыхается. Содержание кислорода в воде, к счастью, не снизилось, но вокруг стало тепло, словно на отмелях поздней осенью. С равным успехом можно бы попробовать дышать супом. «Фан, пусть ворта пошевеливаются живее», — распорядился Лавон. «Или циркуляция воды улучшится, или положение станет невыносимым». Фан что-то ответил, но до Лавона ответ довел лишь невнятным бормотанием. Командир вновь сосредоточился на управлении кораблем. Проход сквозь лабиринт скал, зачастую острых как бритва, немного приблизился, и все равно казалось, что до него еще мили и мили. Двигался корабль теперь равномерно, но медленно до боли. Он не зарывался и не дергался, но и не спешил. А из-под днища доносился оглушительный наждачный скрежет, словно жернова перемалывали глыбы размером с голову. В конце концов Шар объявил. «Придется останавливаться опять. На той высоте, куда мы поднялись, песок совершенно сухой, и гусеницы только переводят энергию». «А ты уверен, что мы выдержим?» – проговорил Лавон, ловя воду ртом. «Так мы, по крайней мере, движемся, а остановимся, опускать колеса и менять шестерни – того и гляди, сваримся заживо». «Вот если не остановимся, то сваримся наверняка», — хладнокровно ответил Шар. «Часть водорослей на судне уже погибла, да и остальные вот-вот завянут. Верный признак, что и нас ненадолго хватит. Не думаю, что мы вообще доберемся до тени, если не повысим передачу и не прибавим скорости». «Поворачивать надо, вот что», — шумно сглотнув, заявил один из корабельных механиков. «А еще бы правильнее и вовсе сюда не соваться. Мы созданы для жизни в воде, а не для такого ада». «Хорошо, мы остановимся», — решил Лавон. «Но назад не повернем. Это мое последнее слово». Он постарался придать своему тону мужественную окраску, но слова механика смутили его сильнее, чем он смел признаться даже самому себе. «Шар, только прошу тебя, поторопись». Ученый кивнул и поспешил в машинное отделение. Минуты тянулись, как часы. Исполинский пурпурно-золотой диск пылал и пылал в небе. Впрочем, он успел спуститься к горизонту, и теперь лучи, проникающие в иллюминатор, узкими полосами падали Лавону прямо в лицо, высвечивая каждую плавающую в рубке пылинку. Вода внутри корабля почти обжигала щеки. Как дерзнули они по доброй воле влезть в это пекло, а ведь местность прямо по курсу точно под звездой, вероятно, накалена еще сильнее. «Лавон, погляди на пар!» Лавон заставил себя повернуться к союзнику. Тот приник к палубе и лежал, едва подрагивая ресничками. В глубине его тела вакуоли заметно набухли, превращаясь в крупные грушевидные пузыри, переполняя зернистую протоплазму и сдавливая темное ядро. «Он что, умирает?» «Данная клетка гибнет», — вымолвил пара безучастно, как всегда. «Но не смущайтесь, следуйте дальше. Многое еще предстоит узнать, и вы, возможно, выживете там, где мы выжить не в состоянии. Следуйте дальше». «Вы теперь за нас?» — прошептал Лавон. — «Мы всегда были за вас. Доводите свое безрассудное предприятие до конца. В конечном счете мы выиграем, и человек тоже». Шепот замер. Лавон вновь окликнул пара, но тот не подавал признаков жизни. Снизу донеслось постукивание дерева о дерево, потом в переговорной трубке прозвучал искаженный голос Шара. «Можно трогаться, но учти, Лавон, диатомии тоже смертны, и вскоре мы останемся без мотора. Как можно скорее в тени, самым коротким путем». Лавон, помрачнев, нагнулся к мегафонам. «Но ведь там, прямо над скалами, горит звезда». «Ну и что? Она, быть может, спустится еще ниже, и тени удлинятся. Это, пожалуй, единственная наша надежда». Такая мысль Лавону в голову не приходила. Трубки, задребезжав, подхватили его команду. Корабль снова пришел в движение. Он громыхал на своих 32 колесах чуть быстрее, чем раньше. И все-таки медленно. По-прежнему слишком медленно. Жара нарастала. Звезда неуклонно опускалась, заметно даже на глаз. Внезапно Лавоном овладели новые страхи. А если она опустится настолько, что скроется совсем? Сейчас она невыносимо горяча, и в то же время это единственный источник тепла. Предположим, он погаснет. Не воцарится ли тогда в пространстве жестокий холод? И что станет с кораблем? Неужели вода, превратившись в лед, расширится и взорвет его? Тени, угрожающе удлинялись, тянулись через пустыню к кораблю. Никто в рубке не произносил ни слова. Тишину нарушало лишь хриплое дыхание людей да скрип механизмов. И вдруг Лавону почудилось, что изломанный горизонт сам бросился им навстречу. Каменная пасть впилась в нижнюю кромку огненного диска и молниеносно поглотила его. Свет померк. Они укрылись у подножья утесов. Лавон приказал развернуть судно параллельно скальной гряде. Они подчинились тяжело и неохотно. Краски на небе постепенно сгущались, голубизна превращалась в темную синеву. Шар выплыл из люка и встал рядом с Лавоном, наблюдая, как густеет небо, а тени бегут по песку в сторону покинутого ими мира. Ученый молчал, но Лавон и без слов догадывался, что Шара терзает та же леденящая мысль. «Лавон!» Лавон так и подпрыгнул. В голосе мыслителя звучала сталь. «Да. Надо продолжать движение. Нового мира, где бы он ни был, надо достичь, не откладывая. Как же можно двигаться, когда в двух шагах ничего не видно? Почему бы не отдохнуть, если, конечно, позволит холод?» «Холод-то позволит», — отвечал Шар. «Холодов опасных для нас здесь быть не может, иначе небо, то небо, которое мы привыкли называть так в нашем мире, замерзало бы каждую ночь даже летом. Меня беспокоит другое. Вода, растения вот-вот улягутся спать. В нашем мире это не играло бы роли. Растворенного в воде кислорода там достаточно, чтобы пережить ночь. А в таком замкнутом пространстве, да с таким большим экипажем, мы без притока свежей воды тут же задохнемся». Шар говорил бесстрастно, будто читал лекцию о неумолимых законах природы, которые лично его никак не касаются. «Более того», — добавил он, неотрывно взирая на суровый пейзаж, — «диатомия, как известно, тоже растение. Другими словами, надо идти вперед, пока не иссякнут кислород и энергия, и молиться, чтобы их хватило до цели». «Слушай, Шар, мы ведь брали на борт нескольких сородичей пары, да и сам он еще не совсем умер. Если бы умер, мы просто не смогли бы здесь находиться. Правда, на судне почти нет бактерий, тот же пара и ему подобные, походя, их сожрали, а новым взяться неоткуда. Но все равно мы почувствовали бы разложение». Наклонившись, Шар осторожно потрогал неподвижное тело. «Ты прав, он еще жив. Ну и что из того?» «Ворта живы тоже. Я ощущаю циркуляцию воды, и это доказывает, что пара пострадал вовсе не от жары, а от света. Вспомни, каково пришлось моей собственной коже, едва я на мгновение выкарабкался в пространство. Прямой звездный свет смертелен. Можешь дописать эту истину к тем, что я вычитал на пластине». «Я по-прежнему не понимаю, к чему ты клонишь». «А вот к чему. В составе трюмной команды у нас есть 3 или 4 нока. Они были защищены от света, так что, по всей вероятности, живы и здоровы. предлагая переместить их поближе к диатомеям. Тогда эти умницы вообразят, что еще день, и будут продолжать работать. Или можно собрать ноков в верхней галерее, чтобы водоросли продолжали выделять кислород. Вопрос стоит, следовательно, так. Что для нас важнее, кислород или энергия? Или мы поделим ноков между двумя палубами поровну? Шар усмехнулся. «Превосходный образчик логического мышления. Дай срок, Лавон, и мы выдвинем тебя в шары. Нет, поделить ноков поровну, к сожалению, нельзя. Свет, который они дают, недостаточен для того, чтобы растения продолжали выделять кислород. Я это уже проверял когда-то. Результат получился настолько мизерным, что и упоминать не стоит. Очевидно, для растений свет – источник энергии, так что придется ограничиться подстегиванием диатомей». «Хорошо, отдай необходимое распоряжение». Лавон отвел судно от ощерившихся скал на более гладкий песок. Последние отблески прямого света растворились в небе, оставив за собой мягкое рассеянное сияние. «Что же теперь?» – произнес Шар задумчиво. «По-моему, вон там, в ущелье, есть вода, хотя до нее, конечно, надо еще добраться. Спущусь-ка я снова вниз и примусь...» – его прервал сдавленный крик. «Что с тобой, Лавон?» Лавон безмолвно ткнул пальцем вверх. Сердце его готово было выскочить из груди. На густо-синем куполе над ними высыпали крошечные, невыразимо яркие огоньки. Их были многие сотни, и по мере того, как сгущалась тьма, появлялись все новые и новые. А далеко-далеко над краем утеса всходил тускло-красный шар, окантованный призрачным серебром. И вблизи зенита повисло второе такое же тело, много меньшее, но посеребренное от края до края. Под двумя лунами планеты Гидрот, под вечными звездами двухдюймовый деревянный кораблик с микроскопическим грузом тяжело катился под уклон к узенькому, почти пересохшему ручейку. 5. На дне ущелья корабль провел остаток ночи. Сквозь большие квадратные двери, разгерметизированные и распахнутые настежь, по каютам и переходам растекалась прохладная, лучистая, животворная, забортная вода, и с нею непоседы бактерии, свежая пища. У дверей Лавон на всякий случай поставил часовых, но за всю ночь никакие враги не приблизились к ним ни любопытства ради, ни в надежде поохотиться. Очевидно, и здесь, на пороге пространства, высокоорганизованные существа в темное время суток предпочитали покой. Однако с первыми лучами утренней зари, пронизавшими воду, начались неприятности. Откуда ни возьмись, явилось пучеглазое чудище, зеленое, с двумя клешнями, каждая из которых без труда перекусила бы судно пополам, как волоконце с пирогиры. Его черные сферические глаза сидели на коротких стебельках, а длинные щупальца были толще, чем стволы самых старых растений. Чудище пробежало мимо, свирепо брыкаясь, и вовсе не удостоило корабль вниманием. «Это что, образец местной фауны?» Боязливым шепотом осведомился Лавон. «Они здесь все такие огромные?» Никто не ответил ему по той простой причине, что никто не знал ответа. Спустя какое-то время Лавон рискнул повести корабль против течения, не быстрого, но упорного. И тут им встретились исполинские извивающиеся черви. Один из них ненароком нанес по корпусу тяжелый удар, а сам поплыл дальше, как ни в чем не бывало. «Они даже не замечают нас», — посетовал Шар. «Мы для них слишком малы, Лавон. Древние предупреждали нас, что пространство необъятно, но даже увидев его воочию, этого не постигнешь. И все эти звезды, могут ли они означать то, что, по-моему, означают? Немыслимо, невероятно». «Дно поднимается», — перебил Лавон, пристально глядя вперед. «Склоны ущелья раздвигаются, вода становится солоноватой. Придется звездам подождать, Шар, мы подходим к вратам нашего нового мира». Шар недовольно умолк. Представления о структуре пространства беспокоили его и, кажется, серьезно. Он почти перестал обращать внимание на великие события, свершающиеся у него на глазах, и мучительно увяз в каких-то потаенных раздумьях. Лавон почти физически ощутил, как ширится между ними былая пропасть. Поток заметно мелел. Лавону не доводилось слышать о законах дельтаобразования. Его родную вселенную не покидал ни один ручеек, и непонятное явление вызывало у него тревогу. Но все тревоги отступили перед чувством радостного изумления, как только корабль перевалил за мель. Впереди, насколько хватал глаз, дно понижалось и понижалось, скрываясь в блистающей глубине. Над головами вновь нависло настоящее небо, а сразу под ним Лавон различил мирно дрейфующие плотики планктона. Почти сразу же он опознал и некоторые мелкие виды простейших. Иные из них уже набрались дерзости подплыть к кораблю вплотную. И тут из полумрака глубин показалась женщина. Лицо ее было искажено расстоянием и страхом, и поначалу она словно и не замечала корабля. Она стремительно рассекала воду, то и дело оборачиваясь, и думала, видимо, только об одном – как можно скорее перебросить тело через наносы в дельте и отдаться на волю дикого потока. Лавон был озадачен. Нет, не тем, что здесь жили люди, на это он искренне надеялся. Даже, по правде сказать, был внутренне уверен в том, что люди живут повсюду во Вселенной. А тем, что женщина столь целеустремленно ищет гибели. «Что за черт?» Потом до его слуха донеслось смутное жужжание, и он все понял. «Шар, Фан, Стравол!» — закричал он. «Берите луки и копья! Вышибайте окна!» С силой занеся ногу, он пнул в иллюминатор перед собой. Кто-то сунул ему в руку самострел. «Что такое?» — опомнился Шар. «В чем дело? Что случилось?» «Всееды!» Боевой клич пронесся по всему кораблю, подобно раскату грома. В родном мире Лавона коловратки были практически истреблены, но каждый знал на память трудную историю долгой борьбы, которую вели с ними люди и их союзники. Внезапно женщина увидела корабль и замерла. По инерции ее занесло и перевернуло, а она то не сводила глаз с корабля, то оборачивалась через плечо во тьму. Жужжание, доносившееся оттуда, становилось все громче и громче. «Не мешкай!» — звал Лавон. «Сюда! Сюда, мы друзья! Мы поможем тебе!» Три полупрозрачных раструба хищной плоти приподнялись над склоном. Густая поросль ресничек на их венцах издавала жадный гул. Дикраны забрались в свои гибкие кольчуги и уверены в собственной неуязвимости. Лавон старательно взвел самострел, поднял его к плечу и выстрелил. Стрела, пропев, вонзилась в воду, но быстро потеряла силу, и случайное течение отнесло ее гораздо ближе к женщине, чем к всееду, в которого целился Лавон. Незадачливый стрелок прикусил губу, опустил оружие, снова взвел его. Он явно недооценил расстояние, придется повременить. Еще одна стрела рассекла воду, по-видимому, из бортового иллюминатора. Тогда Лавон отдал приказ прекратить пальбу. «Пока», — добавил он, — «не станут различимы их глазные пятна». Появление коловраток вблизи заставило женщину решиться. Неподвижное деревянное чудовище, пусть невиданное, по крайней мере, ничем ей не угрожало. А что такое три дикрана, следующие по пятам и пекущиеся лишь о том, чтобы вырвать друг у друга самый крупный кусок добычи, она знала слишком хорошо. Мгновение, и она устремилась к иллюминатору. Три всееда взревели от бешенства и алчности и бросились вдогонку. Вероятно, она все же не сумела бы оторваться от них, если бы в последний момент притупленное зрение плывущего впереди дикрана не уловило контуров деревянного судна. Дикран затормозил, жужжа, два остальных кинулись в стороны, чтобы избежать столкновения. И Лавон, воспользовавшись замешательством, проткнул ближайшего всееда стрелой на вылет. Уцелевшие тут же схватились не на жизнь, а на смерть, за право пожрать своего сородича. «Фан, возьми отряд и закали обоих, покуда они поглощены дракой», — распорядился Лавон. «Похоже, что этот мир нуждается в небольшом переустройстве». Женщина проскользнула в иллюминатор и распласталась у дальней стены, трясясь от страха. Лавон попытался подойти к ней, но она молниеносно выхватила откуда-то осколок хары, заостренный как игла. Одежды на ней не было никакой, и оставалось неясным, где же она прятала оружие. Однако вид у нее был решительный, и действовать кинжалом она, без сомнения, умела. Лавон отступил и сел на табурет возле пульта, дав ей время свыкнуться с рубкой, Шаром, другими пилотами, бесчувственным пара и с собой. Наконец она выговорила. «Вы боги, пришедшие из-за неба?» «Мы пришли из-за неба, это верно», — ответил Лавон. «Но мы не боги, мы люди, такие же, как и ты. Много ли вас здесь?» Женщина, хоть и дикарка, освоилась на удивление быстро. У Лавона возникло странное, немыслимое подозрение, что он уже когда-то встречался с ней. Не то чтобы с ней именно, но с такой же высокой, обманчиво беспечной рыжеватой блондинкой. Разумеется, то была женщина из другого мира, и все же. Она засунула нож обратно вглубь своих светлых спутанных волос. «Ага», — ответил Лавон не без смущения, — «вот трюк, про который не стоит забывать», — и покачала головой. «Нас мало, всееды повсюду, скоро они прикончат последних из нас». Ее фатализм был непоколебимым, что, казалось, подобная судьба ее вовсе не заботит. «И вы не пробовали объединиться против них? Не искали союзников?» «Союзников?» Она пожала плечами. «Все вокруг беззащитны против сиедов. У нас нет оружия, убивающего на расстоянии, как ваше. И даже оно уже не спасет нас. Нас слишком мало, сиедов слишком много». Лавон выразительно покачал головой. «У вас есть оружие. Единственное ценное оружие. И всегда было. Против этого оружия бессильны легионы сиедов. Мы покажем вам, как им пользоваться, и, может статься, у вас это получится еще лучше, чем у нас. Только попробуйте». Женщина опять пожала плечами. «Мы всегда мечтали о подобном оружии, но так и не нашли его. А вы не обманываете? Что это за оружие?» «Разум, конечно», — ответил Лавон. «Не один отдельно взятый ум, а коллективный разум. Много умов вместе. Умы во взаимодействии». «Лавон говорит правду», — вдруг донесся голос с палубы. Пара чуть-чуть шевельнулся. Женщина уставилась на него широко раскрытыми глазами. Тот факт, что пара заговорил человеческим языком, произвел на нее впечатление куда больше, чем корабль со всем экипажем. «Всеедов можно победить», — продолжал слабенький, слегка картавый голос. «Наши сородичи в этом мире помогут вам, как мы помогли людям там, откуда прибыл наш корабль. Мы выступали против путешествия в пространство, мы отобрали у людей важные записи, но люди совершили это путешествие и без записей. Больше мы никогда не станем возражать людям. Мы уже побеседовали со своими близкими в этом мире и сообщили им главное, что бы ни задумали люди, они добьются своего независимо от нашей воли. Шар, твои металлические записи здесь. Они спрятаны в самом корабле. Мои братья покажут тебе где. Данный организм умирает. Он умирает во всеоружии знаний, как и подобает разумному существу. Этому тоже научили нас люди. Нет ничего неподвластного знаниям. С их помощью люди пересекли пространство». Голос угас. Поблескивающая туфелька внешне не изменилась, однако что-то внутри нее потухло безвозвратно. Лавон посмотрел на женщину, их взгляды встретились. Он ощутил непривычную, необъяснимую теплоту. «Мы пересекли пространство», — тихо повторил он. Шар произнес шепотом, слова пришли к Лавону будто издалека. «Неужели правда?» Лавон все глядел на женщину. Шару он не ответил. Вопрос мудреца, казалось, утратил всякий смысл. Джеймс Блиш. «Поверхностное натяжение». Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, Гарри Стил аудиокниги. Ставьте палец вверх, если вам понравился рассказ. Не забудьте нажать на колокольчик. Всем огромное спасибо за внимание.